11. Снова встреча. Андрей почувствовал ее приближение не глазами, и даже не слухом, а именно кожей, внутренним чутьем, той самой чувствительностью, что начало развиваться в нем после контакта с костью из гробницы падшего бога. В тот момент он сидел на веранде, изображая, как обычно, немого скромного слугу, укутанного в легкий серый халат, с повязкой на плече, где еще болела рана. На коленях у него лежала полированная чаша из черного дерева. И он медленно, тщательно полировал ее тряпкой, делая вид, что занят делом. Но в этот момент что-то изменилось в воздухе. Будто легкий, холодный ветерок прошелся по коже. Это была та самая вибрация духовного присутствия, которую не ощущали ни стражники у ворот, ни слуги, убирающие двор. Андрей же всмотрелся в свет и тень под козырьком ворот. И когда она вошла, скрытая под легкой вуалью и сдержанным взглядом, он едва не замер на месте. Сольхва, ходившая по грани миров, бывшая в Нижнем мире. Та, чье присутствие однажды на мгновение чуть не разрушило его маскировку. Ее аура была холодной, как и ней, и одновременно слишком живой, слишком яркой. Даже если бы она шла среди толпы простых магов, ее можно было бы отличить вслепую. Но сейчас, стоя у входа в дом, она была спокойна. На губах застыла легкая полуулыбка, в которой сочетались высокомерие и расчет. И, что хуже всего, она смотрела по сторонам, ощущая, пробуя ауры и пространство, как бы на вкус. Она что-то ищет. Нет. Она чувствует что-то знакомое. Меня. Кость. Артефакт? Андрей с трудом удержался от движения, продолжая безмолвно протирать чашу. Он знал, что любой взгляд в ее сторону, любое застывание дыхания могли выдать его. Потому он закрыл внутренний круг дыхания, слегка сместил свой духовный центр, и активировал вторую печать внутренней маскировки, вплетенную глубоко в свою ауру. Да. Он знал о том, что печать не была идеальной. Но он вложил в нее все, что мог. Искажение вибраций духовного ядра. Глушение отголоска в кости. Мягкую подмену ауры на простую, как у деревенского мальчишки без дара. Но Сольхва не простая магиня. Она вошла внутрь дома и задержалась на пороге, когда ее взгляд, хоть и мимолетно, скользнул по нему. Но Андрей не поднял головы. Он просто повернул чашу, делая вид, что проверяет край, и даже нарочито сморщил лоб, будто что-то не устраивало. И она прошла мимо. Но в его груди гулко ударило сердце. Раз. Второй. Третий. Будто все тело знало. Очередная проверка только началась. Через несколько минут до него донеслись обрывки слов. Мастер Хва лично прибыла. «Да», — говорит. Ей поручили сопроводить наследника до Академии их секты. Почетная миссия. Почетная. Но и странная. Говорят, она из тех, кто был в Нижнем мире. Там, где все случилось. Ша-ша-ша. Молчи, не вороши. Тут и стены с ушами. Андрей медленно закрыл глаза, мысленно пробегая все активные узлы маскировки. Он знал, что этой ночью ему придется усилить плетение, возможно наложить временную и пространственную печать на браслет с копьем и артефактами. И, быть может, раз и навсегда избавиться от всего, что может выдать его. Ночь в особняке выдалась необычайно тихой. Ветви декоративных сосен на внутреннем дворе слегка покачивались от вечернего ветерка, отбрасывая тени на серые камни дорожек. Но в одной из дальних пристроек, где временно располагался немой слуга, царила иная, почти напряженная тишина, сгустившаяся, как перед бурей. Андрей сидел на коленях, на простой циновке, обнаженный по пояс. Его одежда, повязка и браслет хранилище все лежало в стороне. На его груди и плечах тонкими серебристыми линиями вспыхивали плетения печатей, пока он, сведя дыхание до едва ощутимого, накладывал новые слои маскировки на свою ауру. Он не мог себе позволить ни единой ошибки. Сольхва была слишком близко. Ее присутствие, ее сила. Все это было живым резонатором, имеющим возможность подсознательно уловить любой сбой в энергетике. А он носил в себе кости с гробницы падшего бога, в браслете хранилище артефакты древних времен и одну из сильнейших пилюль, что так и не осмелился пока использовать. «Этого недостаточно», — мысленно проговорил он, активируя вторую защитную спираль, что шла вдоль линии солнечного сплетения к сердечному центру. «Ха-ха-ха-ха», — прерывисто выдохнул он, когда печать отказалась полностью закрепиться. Проблема была в том, что его духовная энергия истончалась. Слишком много он вложил в первую маскировку, в приглушение следа артефактов, в утаивание измененной ауры. А теперь, наложив поверх все новые и новые контуры, он приближался к грани полного опустошения и истощения. На мгновение в его голове зазвенело. Тьма на секунду накрыла взгляд парня, и он уперся ладонями в циновку, чтобы не потерять равновесие. Капля пота скатилась по виску, и духовный узел над левой ключицей дрогнул, готовый сорваться в нестабильность. Нельзя. Если он разорвется, вся маскировка рухнет, и кость почувствует даже за стенами дома. Он быстро переключил внимание на вспомогательный канал, что располагался вдоль позвоночника, активируя резервную технику, которую использовал один-единственный раз раньше, в момент бегства. Это была живая печать откусывания потока, временно замораживающая внешнюю часть ауры и подменяющая ее пульсацию. Именно ее он и наложил теперь поверх всего. Тело парня вздрогнуло. Из ноздрей пошла кровь. Сердце ударило тяжело и неохотно. Но плетение наконец замкнулось, окружив его невидимой тканью, способной не только приглушить след кости, но и исказить ее отпечаток до неузнаваемости. Придя в себя, он медленно выпрямился, вытер кровь с губ, провел ладонью по щеке, возвращая на лицо немое выражение слуги. Затем аккуратно надел простую рубашку и вновь прикрыл браслет полотном. Лишь едва заметный след боли в глазах да чуть дрожащие пальцы могли бы выдать, как близок он был к предельному истощению. «Хватит. Больше я не выдержу. Если понадобится еще один уровень защиты, придется платить кровью». Закончив все, Андрей медленно лег на бок и укрылся, сохраняя позу отдыха. Но даже не сомкнув глаз, он чувствовал, эта ночь только началась. И утро может принести новую проверку. Особенно если Сольхва решит остаться рядом дольше, чем ей положено. Следующее утро выдалось на удивление ясным. Легкий утренний ветерок колыхал флажки на крышах, и даже каменные львы у ворот особняка оказались менее суровыми под солнечным светом. Но внутри двора царило деловитое напряжение. Семья Хваджон готовилась к отъезду наследника в Академию секты Пяти Пиков Бессмертных. Наследник семьи, еще совсем юный, но уже облаченный в вычурные одежды с гербом рода, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, при этом держа в руках длинный жезл с выгравированным символом клана. Он был полон восторга, ведь сегодня он отправлялся в путь в обитель той самой магической школы, куда веками стремились попасть только самые избранные. Возле него, как и всегда в последнее время, стоял Андрей, все тот же немой, скромный слуга с темноватыми волосами, отросшими за последнее время, и чуть загрубевшей кожей на руках. Он держался немного позади, плечи расправлены, взгляд как у тех, кто всегда наготове. Простая одежда не выдавала в нем ничего необычного, но каждый шаг был отточен, как у бойца. Именно в этот момент к ним приблизилась Сольхва. Она прибыла еще накануне вечером, и за ночь многое успела выяснить. Эта молодая женщина-мастер, выглядевшая слишком молодо, как юная девушка, сейчас двигалась сдержанно, в сопровождении своих людей. Ее одежда соответствовала традициям ее секты. Темно-синие шелковые слои, украшенные линиями в форме стилизованных перьев. На лице легкая вуаль, лишь подчеркивающая ее аристократическое происхождение. Взгляд проницательный, цепкий. Она не просто окидывала взглядом группу. Она выбирала, фиксировала, запоминала. И, как будто не по своей воле, Ее взгляд неоднократно задерживался на Андрея. «Это он?» Негромко, почти шепотом спросила она у старика-наставника, шедшего рядом. «Не мой слуга, что уже не однажды спас наследника семьи Хваджон. Он сам не», — ответил тот сдержанно. «Мы не знаем его прошлого. Но парень верен. И весьма проницателен. Сам заметил подвох с пилюлей, хотя не сказал ни слова». Сульхова молча кивнула. Ее аура дрогнула, но едва ощутимо. Как будто она сама проверяла, действительно ли он немой. Андрей, заметив на себе ее взгляд, чуть пригнул голову, отступил на шаг назад, играя роль идеального слуги. Внутри он уже ощущал. Она что-то чувствует. Неявно, неопределенно, но точно настороженно. Аура девушки то и дело будто скользила рядом, раз за разом касаясь пространства вокруг Андрея, словно случайно. Она ищет совпадение. Может быть, вспомнила чувство, которое испытала у портала. Мысленно отметил он. Но пока у нее нет ни доказательств, ни поводов поднять тревогу. Тем временем колонна уже готовилась к отъезду. «Путь предстоит не самый легкий», — отметил кто-то из стражи. «Но госпожа Сольхова лично обеспечит безопасность. Никто не рискнет напасть на тех, кого сопровождает ученица одного из старейшин секты и воспитанницы внутреннего двора». Когда открылись главные ворота резиденции, и процессия начала выдвигаться в сопровождении охраны, нескольких карет с вещами и верховых всадников, Сольхова вновь бросила взгляд на Андрея. Тот как раз помогал юному наследнику забраться на седло, затем сел сам на менее броскую, но надежную лошадь позади, держа поводья с безупречной, выверенной дисциплиной. Солнце медленно поднималось над горизонтом. Колонна двинулась по пыльной дороге, направляясь к далеким горам, в те самые земли, где начинались территории Великой Секты. А где-то в самом ее центре, обитель, которой принадлежала Сольхова, уже готовилась принять нового ученика. И, возможно, того, кого так и искали с самого посещения гробницы падшего бога. День клонился к закату. Колонна двигалась по горному тракту, петляющему среди холмов, заросших диким можжевельником и колючими травами. Солнце, покрасневшее от пыли в воздухе, опускалось за хребет, бросая длинные тени на дорогу. Вдали перекликались ястребы. Где-то в долине ниже протекала речушка, серебряной лентой змеившаяся среди камней и бурьяна. Колонна шла в ровном строю, обрамленная стражей с двух сторон. В центре карета с молодым наследником. По бокам воины и сопровождающие секты, включая Сольхова, что ехала чуть впереди и внимательно вглядывалась в повороты дороги. Андрей, все так же играя роль безмолвного слуги, находился чуть позади, на седле неказистой, но выносливой лошади. Его взгляд беспристрастный, но внимательный. Именно в этот момент он заметил странность. На отрезке дороги впереди том самом, что с виду казался идеально спокойным и заброшенным, росли чересчур ровные кусты. Андрей заметил, что они двигаются. Совсем немного. Как будто колышутся не от ветра, а от дыхания. Людей. Его настороженный разум отмечал деталь за деталью. Один из валунов, что будто бы лежал у обрыва, был свежевыбит из ямки поблизости. У самой дороги был заметен едва заметный отблеск железа в траве. Возможно, наконечник стрелы. А запах? Воздух впереди пахнул жирной смазкой и потом, едва ощутимо, но для того, кто прошел Нижний мир, этого было достаточно. Судя по всему, это была полноценная ловушка. Засада. Слишком грамотно устроенная, чтобы ее можно было списать на простых разбойников. Андрей не бросился вперед, не сделал резкого движения, он знал, что любая активность может выдать его истинную природу. Вместо этого он резко спрыгнул с лошади и, как будто бы поскользнувшись, упал на колено, прижав ладонь к земле. В тот же миг в его руке появилась плоская тростинка, которую он обычно пользовался для подметания лагеря. Он ударил ею по камню, вызвав гулкий, но неестественно резкий звук, особый сигнал, которым часто пользовались в дороге слуги, чтобы звать на помощь или предупреждать об опасности, не владея речью. Звук отозвался эхом в ущелье. Как он ожидал, Сольхва тут же напряглась, глаза прищурились. Что это было? Стража, услышав сигнал, тут же растянулась в цепь. Вооруженные мечами и копьями воины вскочили вперед. И уже через мгновение из-за камней действительно прыгнули несколько фигур, скрывавшихся в кустах и за валунами. Разбойники были вооружены не как простые налетчики. На них были мягкие чешуйчатые доспехи, оружие с рунными насечками. Среди них имелась даже парочка заклинателей. Но у них не было шанса. Стража дома Хваджон моментально сомкнулась. Из рядов секты вышли двое культиваторов, каждый с ядром не ниже души первой и второй звезды. И хотя магию применять в горах было рискованно, так как можно было получить полноценное обрушение склона на любой магический отклик, они действовали быстро и без колебаний. Воздух прорезали разряды. Один из налетчиков был сражен на месте. Другой заморожен магией воды. Остальные, видя, что засада провалилась, попытались было отступить. Но было уже поздно. Через 10 минут вся засада была ликвидирована. А тех, кто остался в живых, быстро связали, чтобы позже допросить. Сама же Сольхва, глядя на груду лежащих тел, тихо произнесла, слишком профессионально: «Необычные разбойники. Кто-то очень не хочет, чтобы наследник семьи Хваджон прибыл в секту Пяти Пиков Бессмертных». Один из старших воинов приблизился к Андрею, все еще сидящему у лошади, как будто тот случайно споткнулся и не понял, что произошло. Этот не мой. Он как будто знал. Странно, да? Сольхва снова мельком взглянула на парня, но промолчала. Андрей не поднял взгляда. Только слегка отвел плечо, словно отряхиваясь от пыли. Внутри же он думал только одно: пока я нужен. Я в безопасности. Но ненадолго. Надо быть быстрее. Пыль дороги еще не успела улечься, когда отряд свернул к небольшой стоянке у подножия склона. Там, где среди вековых сосен бежал кристально чистый ручей, а крупные валуны образовывали естественное укрытие от возможных атак. Поваленные деревья, обломки камней и корни, выглядывающие из мягкой почвы, все это образовало надежный заслон от глаз. По сути, это было просто идеальное место для привала после такой встряски. Солнце уже начинало садиться, разливая по небу отблески заката. Служанки спешно доставали из походных сундуков все необходимое для ужина. Стражники расставляли охрану и проверяли оружие. На всякий случай. Среди членов семьи воинов царила тревожная тишина, ведь нападение, пусть и отбито, оставило осадок. В этом походе они были не просто посланниками, но и целью. Андрей, все так же безмолвно, двигался среди слуг, будто бы просто помогая разжечь костер. Он носил воду, рубил хворост, смазывал и начищал короткий меч наследника, который тот торжественно держал при себе, теперь уже как предмет гордости. Но все это делал неспешно, осторожно, будто бы у него до сих пор болело плечо, та самая рана, которую он намеренно демонстрировал с самого начала этого похода. Маска прежде всего. Он чувствовал, как внимание Сольхва с каждой минутой все ощутимее задерживается на нем. Сначала это был просто взгляд. Потом долгая тень, стоящая чуть в стороне, когда он работал с котелком над огнем. А позже тишина ее шагов, когда она проходила слишком близко, будто бы по случайности. Она стояла у края лагеря, внимая ветру, но глаза ее скользнули по Андрею в тот самый миг, когда он, по обыкновению, не выпрямляясь, ловко поймал опрокинувшийся сосуд. Рефлекс слишком точный, слишком быстрый. Не для простого немого слуги. Сольхва немного нервно сжала губы. Она видела таких, как он. Но все они были в секте. Или мертвы. Если бы у него было ядро. Или хотя бы голос. Промелькнула у нее в голове мысль. Она не могла ощутить в нем энергии культиватора. Но интуиция ее никогда не подводила. Этот юноша точно что-то знал. Его действия были точны, движения безукоризненны, и даже неуклюжесть его маски была слишком безупречной. Он чувствует. Он ощущает опасность так, как могут только те, у кого сердце давно соприкоснулось с пределом. Подумала она, внимательно вглядываясь в его чеканный профиль. И он боится, но не за себя. И это странно. Она уже знала о том, что это именно он предупредил стражу о засаде. Сама краем глаза видела, как он, несмотря на якобы раненное плечо, первым дал сигнал тревоги. И теперь она все чаще задавалась вопросом. Кем же он был до того, как попал в эту семью? Его безмолвие было не только физиологическим. Это была стена. Щит. Маска, сотканная с такой тщательностью, что ее мог носить только кто-то, кому есть что терять. Андрей же тем временем спокойно разливал по чашам теплый настой из походного котелка, наблюдая, как вокруг лагеря стелится вечерний туман. Он не поднимал головы, но знал, что за ним следят. Он чувствовал вибрации аур, что касались его, словно незримые щупальца. Особо отличалась аура сульхва прохладная, настойчивая, как касание шелка по коже. Не угроза, но напряжение было. Сульхва приблизилась чуть ближе. Немой, но слишком внимательный. Немой, но ни разу не оступился. Немой, но уже дважды защитил ребенка. Кто же ты на самом деле? Думала она. А где-то с краю наследник семьи Хваджон уже задремал, устроившись в дорожных подушках, укрытый теплым плащом. Воспитатель тихо посапывал рядом, исчерпав силы. Стража расслабилась, насколько это было возможно. Но только Андрей не спал, сидя чуть подаль, на корточках у умирающего костра. И он знал, что это было только начало. Дальше они вступят в земли секты Пяти Пиков Бессмертных. А там? Там за каждым углом может скрываться враг. И среди них та, кто уже однажды едва не сорвала с него маску. К полудню следующего дня отряд прибыл к подножию гор, что скрывали среди облаков обитель секты Пяти Пиков Бессмертных. Той самой школы, в которой проходило обучение Сольхва. Здесь, в этих окутанных туманом склонах, где растущие среди скал сосны изгибались, будто кланялись невидимому хозяину гор, начиналась территория, которую чужаки редко покидали живыми. В небе то и дело слышался гул духовные журавли, исполинские птицы, воспетые в преданиях, неспешно патрулировали воздушные рубежи секты. Солнце не могло пробиться сквозь плотный белесый свет, льющийся с высот. Каждая тропинка, каждая расщелина была пропитана старой магией и запечатана древними печатями, которые могли обратить в пыль даже культиватора высокого ранга, если тот не имел права пройти. Андрей шагал среди слуг, немного позади повозки с наследником. Он, как всегда, держался тихо, внимая лишь дорогам, ветру и тем, что скрыто за поверхностью реальности. Он не поднимал глаз на башни, не всматривался в вершины. Но его взгляд вдруг на долю секунды остановился. Совсем незаметно настолько, что иные подумали бы, будто он просто споткнулся. Но Сольхва заметила. Ее внимание вновь вернулось к нему, когда они проходили мимо внезапного излома рельефа, где дорога немного поворачивала влево, проходя мимо нагромождения серых валунов, сплошь покрытых мхом. Обычное место. Но именно здесь, за той самой скалой, находилась одна из сторожевых духовных структур, скрытых не только от глаз, но и от чувства обычных смертных. Сульхва медленно повернулась, делая вид, что поправляет складку на плаще. А он, тот самый немой, стоял чуть сзади, прикрыв глаза на миг. Почти незаметно, он провел рукой по груди, словно стряхивая пыль. Но она чувствовала, что он делал нечто иное. Он чувствовал. И не просто чувствовал, понимал. На лице Сольхва не отразилось ни удивления, ни раздражения. Только легкое, почти невидимое движение бровей. Он не просто заметил сторожевую печать. Он определил, что она не несет угрозы. Спокойно выдохнул. как те, кто умеет отличать враждебную вибрацию от пассивной. Немой. Немощный. Но с инстинктами на уровне мастеров среднего ранга. «Кто же ты, странный мальчик?» — мысленно прошептала она, не сводя с него взгляда. Андрей в этот момент снова вжался в привычную роль немного сутулый, слегка прихрамывающий, с застенчивым выражением на лице. В его глазах не отражалось ничего, кроме наивного интереса. Он словно бы и не подозревал, что за ним наблюдают. Но он знал. О, как же хорошо он знал, что Сольхва уже чувствует странность в его маске. Именно поэтому он не допустил ни лишнего взгляда, ни резкого движения. Он прошел мимо, не дыша слишком глубоко. Он отдалился на полшага, едва уловив вибрацию ядра Сольхва, которая усилилась в тот миг, когда ее внимание к нему стало почти осязаемым. А дорога продолжалась. По мере приближения к вратам школы магическая плотность воздуха увеличивалась, заставляя даже простых слуг невольно ускорять шаг. Здесь им было тяжело дышать. Только Андрей чувствовал себя в этой тяжести как дома. В этом давлении было что-то знакомое. Что-то, что отзывалось костью в его теле, что дремало под слоем защитных печатей. Наконец, вдалеке показались ворота школы массивной арки из древнего черного дерева, инкрустированной живым светом. Над ними парил алый символ секты, в форме раскрытого цветка с пятью пиками великих гор в центре. Сольхва подняла руку. И врата бесшумно раздвинулись, выпуская теплый ветер и аромат благовоний. «Добро пожаловать в обитель пяти пиков бессмертных», — спокойно произнесла она, будто обращаясь ко всем и никому. Андрей не выдал ни малейшего напряжения. Но внутри него жалась пружина. Он знал, с этого момента каждый его шаг станет игрой на краю лезвия. Ведь теперь он был не просто среди людей. Он среди охотников. И среди тех, кто чувствует ложь на уровне дыхания. Путь вглубь обители секты стал настоящим испытанием для всех, кто не был знаком с этим древним местом. За воротами начинался длинный, вымощенный белым камнем проход, скрытый в тумане, освещенный мерцающими синими огнями, словно мерцали огоньки душ под каменными арками. Каждый шаг отзывался гулким эхом, будто сама гора слушала, кто пришел и зачем. Андрей все так же держался немного позади, сохраняя свою привычную маску слегка сгорбленной, молчаливый, немой слуга, несущий на спине сумку с вещами молодого господина. Внешне незаметен, неприметен, но в его глазах отражался весь путь, каждая печать, каждый щелчок энергии в воздухе. Он чувствовал, как по камням проходят магические колебания, касающиеся подошв ног, словно кто-то или нечто изучало каждого, кто вошел. За ними шли представители семьи Хваджан, включая сопровождающих стражников, лекаря и того самого старого воспитателя, который уже чувствовал себя несколько неуютно. Среди них была и Сольхва, официальная представительница секты, и по совместительству одна из лучших ее учениц. Она выглядела холодно сдержанной, как всегда, но в ее взгляде читалось четкое, выверенное внимание. В особенности к Андрею. Как только они вышли из прохода, взглядом путников открылось огромное плато, на котором раскинулась сама школа. Здания школы не были похожи на обычные архитектурные сооружения, они были словно выросшими из самой горной породы. Черный камень, испещренный золотыми и синими прожилками, складывался в многослойные храмы, башни, мосты и галереи. Небо было скрыто густыми облаками, но воздух здесь был легким, насыщенным духовной энергией, которой дышали те, кто жил в этом месте с рождения. На каменной лестнице их уже ждали несколько учеников старших курсов и управляющий размещением прибывших гостей, худощавый старик с длинными усами, одетый в одежду с печатью школы. Он поклонился представителям семьи, особым образом приветствовал Сольхва, а затем пригласил всех пройти в гостевую резиденцию, специально выделенную для важных гостей. Юный господин будет размещен в отдельном корпусе с видом на восточный сад. Его сопровождающие в нижнем крыле того же здания. а для помощника. Он едва взглянул на Андрея. Можно найти место у служек на заднем дворе. Там и еда, и постель. Все по чину. Андрей слегка кивнул, не проявляя ни тени эмоций. Все шло так, как он рассчитывал. Но Сольховая продолжала внимательно наблюдать. Она не раз ловила взглядом то, как этот немой слуга останавливается ненадолго рядом с определенными участками пути, где находились потайные охранные конструкции. Некоторые из них были настолько тонко запечатаны, что даже многие ученики старших курсов их не ощущали. Но он их точно чувствовал. Она вспоминала, как в дороге он первым заметил ловушку. Как во время нападения разбойников на пути в секту, он мгновенно указал на угрозу, до того, как ее ощутили даже сопровождающие культиваторы. И теперь опять. Он немой. Но не слепой. И точно необычный. Но кто ты на самом деле? В этот момент ее взгляд скользнул по его ауре и вновь наткнулся на пустоту. Ни волны, ни пульсации, как будто он даже не жил, как будто был завуалирован. Настолько глубоко, что даже она с трудом что-то улавливала. Но все это не вызывало у нее страха. Скорее, настороженность и интерес. Если бы он был врагом, он бы уже напал. Но если он кто-то потерянный, может, именно школа поможет ему? Промелькнуло у нее в голове. Сам же Андрей шел, затаив дыхание. Он чувствовал, как печати, скрывающие его ауру, едва выдерживает давление, как капля воска под палящим солнцем. Особенно когда рядом с ним проходила Сольхва. Ее присутствие било по пространству, словно кулак, сжимающий воздух. И если бы он расслабился, все бы рухнуло. Нельзя. Только не сейчас. Внутри школы это уже не улица города. Здесь опасность в каждом вздохе. Я должен быть не просто тенью. Я должен быть пустотой. Он усиленно подавлял отклик кости, реакцию браслета, воспоминания о копье, вырвавшемся из алтаря. Все это могло выдать его в одно касание. А потому напрягал даже кончики пальцев, сжимая каждый шаг в ритуал выживания. Первое утро в обители пяти пиков бессмертных началось с приглушенных ударов хромовых колоколов. Их гул разносился по всей горной долине, пробуждая обитателей секты от юных учеников до старших наставников. Андрей, как и положено немому слуге, поднялся рано, еще до этого ритуального звона, и помог юному наследнику семьи Хваджон облачиться для первой официальной встречи с наставниками школы. Его движения были точны и размеренны, ни одного лишнего жеста, только служение. В это утро он не просто подыгрывал, он вживался в роль, зная, что сейчас на него будет обращено внимание десятков глаз, и любая мелочь могла стоить ему свободы. А может быть и самой жизни. Даже на первый взгляд изнутри, само здание, куда их привели, и огненный павильон Востока, представляло собой древнее строение из черного базальта с вкраплениями магической бронзы, внутри которого вечно горел синий огонь. Он не жег, но источил интенсивную духовную энергию, словно дышал сам павильон. Мальчишка-наследник семьи Хваджон нервничал, но держался, явно стараясь соответствовать ожиданиям. И когда он ступил на каменный пол павильона, под его подошвами вспыхнула печать признания, слабая, но отчетливая. Слухи о его потенциале, похоже, были не беспочвенны. Сольхва, сопровождавшая процесс, бросила внимательный взгляд сначала на него, а затем снова на Андрея, который стоял позади, опустив голову, с руками за спиной. И в этот миг даже она уловила странную реакцию на магические структуры школы со стороны этого странного слуги. Андрей действительно почувствовал пульсацию печатей, сокрытых в стенах павильона. Они были вмурованы в архитектуру, окружали каждый выступ и арку, как нервная система, следящая за всем происходящим. Он сразу почувствовал, что несколько из них настроены на поиск признаков демонического следа или влияния Нижнего мира. И именно осознав это, он замер на месте. Одна из структур чуть дрогнула, словно что-то улавливая. Кость в его теле откликнулась. и начало слегка вибрировать. Но он уже был готов. Еще ночью, после привала, он добавил в слои своей маскировки новый уровень печати, использовав связку старых символов, что были частью древнего свитка из лавки Чехова и Етансу. Печать была нестабильной, но эффективной. Он подал импульс слабый, незаметный. И вибрация внутри затихла. И эти самые охранные магические структуры школы секты не отреагировали на древний артефакт. Однако Сульхва, стоявшая ближе всех, напряглась, когда что-то в пространстве еле заметно дрогнуло. Ее остро натренированное восприятие уловило не энергию, а отзвуки подавления. Будто кто-то заглушил эхо, прежде чем оно могло стать звуком. Ее взгляд скользнул по ученикам, затем по наставникам, и, наконец, остановился на Андрее. Он по-прежнему был спокоен. Безмолвен. Простой слуга. Слишком простой. И все же. Если бы я не знала, что он не мой, я бы подумала, что он просто молчит. Подумала молодой мастер секты, но не сказала ни слова. Пока Андрей сохранял роль тени, Хва Джон Мунджи начал свое обучение. Его первым учителем оказался наставник Вэн Су, мастер боевых техник первой ступени, по поместным меркам Доуши первой звезды, известный своей суровостью. Но юноша оказался любопытным, открытым и быстро расположил к себе окружающих. Однако каждый раз, когда кто-то упоминал, как он победил зверя в горах, мальчик инстинктивно смотрел на Андрея, будто ища подтверждения, и тот всегда в ответ опускал взгляд, не реагируя. Так родилась легенда. Не мой слуга, что всегда рядом, но молчит. И наследник, который будто бы чувствует его мысли. Уже поздним вечером, когда юный наследник уже спал, а стража заняла свои места у проходов в гостевом корпусе, Андрей осторожно поднялся на крышу здания. Он присел у края, глядя на далекие вершины, из-под которых на мир смотрели сияющие структуры древних формаций, охраняющие этот мир от иных реальностей. И тогда, в полной тишине, он достал свиток, открывший новую печать, и начал вшивать в нее сложную спираль из уплотненной энергии, которая должна была подавлять вибрации кости. Я уже внутри. Осталось остаться незаметным. Очередной день клонился к вечеру, и пока основная часть учеников расходилась по своим кельям или тренировочным залам, Андрей в своем обычном виде немого, неброско одетого слуги вытирал пыль в беседке, примыкающей к гостевому дворику. Он двигался размеренно, стараясь не привлекать внимания, но его взгляд был устремлен вдаль туда, за арочные переходы и туманные дорожки, вглубь обители, где, как он уже успел заметить, энергетические колебания стен становились заметно слабее. Возможно, там была неучтенная зона, забытая или попросту заброшенная. Прямо идеальное место, чтобы... Он остановился, вдруг подумав о том, что там могут быть ловушки. Или слежка. А значит, даже там ему нужно провести более тщательную проверку. Так что, стараясь не привлекать внимания, он начал понемногу отклоняться от привычных маршрутов немого слуги. Сначала выносил мусор чуть дальше. Потом чистил ступени в сторону, где явно давно никто не ходил. Так, медленно и по крупицам, он начал прокладывать свой путь к отдаленному крылу обители, погруженному в полумрак и почти забытому среди учеников. Но однажды, в предвечерний час, когда он как раз возвращался из своего проверочного обхода и шел по заднему коридору с пустыми ведрами, путь ему перегородили трое учеников. Местные. Один, с дерзкой ухмылкой, второй, напряженный, с кнутовищем тренировочного посоха за плечами. Третий же, как показалось Андрею, просто пришел на шум. «Надо же! Тот самый немой слуга?» — процедил первый. «Ходишь, где хочешь, глаза опускаешь, но руки куда не следует тянешь». Андрей медленно опустил взгляд, стараясь не провоцировать, и чуть склонился, как и положенный слуге. Он не мог заговорить, но и бежать не стал. Это, видимо, показалось дерзким. Не мой, а значит глупый. Тут же фыркнул второй. Смотри, как бы уши с тебя не срезали за подглядывание. Они уже собирались действовать, когда... Довольно. Простое слово. Холодное, и почти безэмоциональное. Но звук голоса, что его произнес, заставил задрожать даже ближайшие стены. Словно сама обитель напряглась. Зарвавшиеся ученики тут же замерли. По коридору к ним своим стремительным шагом шагала Сольхва. Все такая же сдержанная, в темно-серой мантии с наложенной на лицо полупрозрачной вуалью, от которой не было видно, хмурится ли она или улыбается. Она подошла бесшумно, словно из воздуха соткалась. А затем остановилась. Взгляд ее скользнул по лицам троицы. Вы решили, что простой слуга недостоин уважения? Или решили, что мой гость — это ваша собственность? Парни резко поклонились, один даже упал на колени. Мы не знали, старшая сестра. Он. Вы не знали, что он гость в обители? Ее голос снова стал ледяным. Тогда я научу вас. Она взмахнула рукой, воздух вокруг резко загустел. Мгновенно. Рука, тянувшаяся к посоху, затряслась, а парень с кнутовищем вдруг вскрикнул, из ладони его заструилась кровь. Это была форма печати боли, наложенная без особых жестов. Утонченное наказание. Отныне каждый, кто тронет этого слугу без разрешения, будет наказан лично мною. Хотите рисковать, рискуйте. Но если хоть один старейшина узнает о том, что вы уничтожили доверие, которое мне поручено оберегать, я не смогу защитить вас. Даже если захочу. Парни бросились прочь, при этом поспешно кланяясь молодой женщине-мастеру. А Сольхва задумчиво посмотрела на Андрея. Ты умеешь чувствовать больше, чем кажется. И умеешь держать рот на замке. Это редкий дар. С этими словами она ушла, оставив Андрея в коридоре. А ему оставалось только думать о том, что вообще тут произошло. В ту же ночь он нашел способ проникнуть в старую библиотеку, примыкавшую к задним садам. Это место действительно почти никем не использовалось. Энергия там была нестабильна, и мало кто задерживался надолго. Но Андрей умел работать с такими энергетическими потоками. Он заранее разместил пространственные якоря, скрытые под камнями. Поставил пару старых амулетов для отвода взгляда и подавления энергии, и нашел себе угол, где мог открывать свитки, пробовать артефакты и даже медитировать, не вызывая подозрений. Теперь у него было место. Фактически его собственная тень внутри секты, где он мог тренироваться. И Сольхва, похоже, пока была на его стороне. Андрей не торопился. Даже имея в своем распоряжении уединенный угол, как оказалось, древнего архива библиотеки секты, он не спешил раскрывать свои карты. Парень уже слишком хорошо понимал цену каждой ошибки. Особенно в обители, где каждый неверный взгляд или внезапное колебание ауры могло обернуться бедой. Здесь не прощали лишнего любопытства. Не прощали самоуверенности. Все остальное время он продолжал держаться в тени, как и положено немому слуге. Работал на кухне, мыл полы, помогал в садах, носил воду, таскал свитки. И все это он делал безукоризненно, молча, с тем самым видом покорной сдержанности, какой ждут от немого сироты, которому дали шанс. Но несмотря на скромность и покорность, внимание к нему росло. Особенно после инцидента на дороге и последующего прибытия в обитель, Сольхва начала все чаще задерживать на нем взгляд. Она, как всегда, была сдержанной, скрывая лицо под тонкой вуалью, но ее глаза серо-синие, холодные и глубокие, словно горные озера на рассвете выдавали напряженную мысль. Она пыталась его разгадать. Она словно чувствовала, что в этом юноше, попавшемся ей на пути в очередной раз с кувшином воды, молча исполняющим свою работу, что-то не так. Не было в нем страха, ни уверенности, не было суеты, которая свойственна слугам из простого народа. Напротив, спокойствие. Наблюдательность. Тишина, в которой могла скрываться острота. И Сольхва, обладая мощным ядром и недюжиной интуицией, просто не могла не замечать. Он, возможно, не нем. Или непрост. Или не из тех, за кого себя выдает. Но Андрей никак не реагировал. Он продолжал молча и с достоинством выполнять свои обязанности. Не отворачивался, но и не искал взгляда. Не льстил, не кланялся слишком низко, не стремился подойти ближе. Это, парадоксальным образом, раздражало всех. Сначала это были просто взгляды. Некоторые послушники, стоящие выше по рангу, в том числе те, кто давно пытался заслужить хотя бы слово похвалы от Хва Сенбе, как уважительно между собой называли Соль Хва, начали поглядывать на немого с раздражением. Кто-то насмешливо, кто-то с напряженной улыбкой. Потом начались разговоры. Слухи. Шепотки в тренировочных залах. У Келли, на вечерней медитации. Он кто вообще такой? Не мой, но в глазах не пустота. Думаешь, он нарочно играет молчаливого? А ты видел, как старшая сестра смотрит на него? И, наконец, появилась ревность. Для многих учеников, особенно тех, кто провел здесь годы, тренируясь в пыли, ссадинах и потом, Соль Хва была недостижимым идеалом. Красота, сила, талант, гордость, статус — все при ней. И хотя никто из них не имел шанса, один факт был очевиден. Ее уважение и внимание значили многое. А теперь оно вдруг, внезапно, приковано к немому слуге. Это нельзя было простить. Не потому, что он сделал что-то не так. А именно потому, что он ничего не делал. И это, само по себе, казалось невероятной дерзостью. Андрей все это прекрасно понимал. Он не просто чувствовал взгляды в спину. Он четко знал о том, кто и где на него смотрит. И знал, что стоит ему показать хоть крупицу силы, хоть отблеск реального уровня, и за ним начнется настоящая охота. Соль Хва могла бы защитить. Но кому он верит? Поэтому он не пытался пока что проверять свои артефакты. Ни древний меч, ни котел, ни даже простые пилюли. Все, что он сделал за это время, это временная стабилизация древней кости и браслета хранилища. Ему нужно было скрыть его пульсацию. Он заложил три рунические печати подавления, каждая из которых жрала остатки духовной энергии. Он избегал даже медитации на ядро, опасаясь, что резкий скачок ауры может выдать интеграцию кости. Он оставался в тени. И потому, когда в один из дней один из старших учеников завистливый, ядовитый, но улыбчивый остановил его у лестницы и с притворной вежливостью предложил помочь донести кувшин, Андрей лишь покорно склонился. И аккуратно передал кувшин на пол ступеньки выше, чуть-чуть сдвинув центр тяжести. Как бы случайно. Ученик споткнулся. Неловко, не фатально, но достаточно, чтобы потерять лицо перед всеми. И в этот момент Андрей быстро опустил взгляд. Покорный. Немой. Но все больше становилось ясно. Он не так прост. Не так уж беззащитен. И не так уж и нем. Очередная ночь медленно опустилась на горы, в которые была врезана обитель секты. Тонкие туманные вуали стелились по каменным дорожкам, между кронами сосен, и скользили по ступеням древних зданий, украшенных магическими узорами. Луна отражалась в зеркале священного пруда, а внизу, у хозяйственного корпуса, где располагались комнаты прислуги, один из учеников старшего ранга по имени Могион стоял в тени, сжав кулаки. Он наблюдал за скромным силуэтом, который привычно метался у кухни, унося корзины и ящики, монотонно выполняя работу. Немой. Бесправный. Слуга. А Соль Хва, мастер Хва, к которой даже приближаться некоторым ученикам было бы страшно, глядела на него с теплым. Пусть это был лишь интерес. Но Моги он не мог этого стерпеть. Особенно после того, как она при всех остановила его. Резким тоном. И даже велела извиниться перед этим. Этим. Естественно, что теперь он жаждал восстановить свою честь. В тот же вечер он подговорил двух учеников младшего ранга помочь ему. Один был сыном влиятельного торговца, Второй просто старался услужить сильному. Они выманили этого проклятого Андрея в хозяйственный дворик под предлогом того, что одно из животных-хранителей прорвало ограду. Якобы, им потребовалась именно его помощь. И когда немой парень, склонив голову, подчинился, двое из троих учеников окружили его, а Могион медленно вышел из тени. «Ты хорошо прячешься под маской тишины», — хрипло процедил он. «Но здесь, в сектах, даже рабы должны помнить свое место. Ты зашел слишком далеко». Он вынул из-за пояса тонкую плеть из сдерживающей духовной ткани, особый артефакт, используемый для наказания учеников. По закону секты, применять ее против обычного человека было очень серьезным нарушением. Но Могион не собирался останавливаться. Он хлестнул один раз, плеть рассекла воздух. Андрей же не отпрянул. Он замер, как зверь, готовящийся к прыжку, но все же оставался на месте. Он знал, что любая реакция, не соответствующая роли, может выдать его. И именно в этот момент воздух сгустился. Пространство вокруг сжалось, как в ловушке. Откуда-то из-за спины одного из младших учеников раздался женский голос, который в этот раз прозвучал, как будто кто-то провел стальным лезвием по стеклу. «Могион». Все трое учеников секты вздрогнули и замерли на месте. Ведь на площадку из тени за их спинами шагнула сама Сольхва. Ее легкая мантия шелестела, будто была изготовлена из живой ткани. Лунный свет обвивал ее фигуру, а за плечами танцевали тонкие ленты духовной энергии. В ее взгляде не было гнева. Но он был холоднее горного льда. «Я велела вам всем оставить его в покое. Ты посмел ослушаться?» Могион побледнел. «Мастер Хва, я хотел только... Ты хотел только унизить того, кого я отметила своим вниманием». Голос молодой женщины-мастера стал куда тише, и при этом опаснее. «Это уже не дерзость. Это вызов. Ты решил бросить мне вызов?» Сольхва сделала плавный взмах рукой, плеть вырвалась из пальцев Могиона, скрутилась сама собой и со звоном упала к его ногам, словно выброшенная судом улика. «С завтрашнего утра ты отстранен от практики соревнований. Отправишься на скальные работы с младшими. На 3 месяца». Она перевела взгляд на младших учеников. «Вы пойдете с ним. И благодарите, что я не отправила вас к старейшинам за наказанием за подобное нарушение правил секты. Видимо, ваши наставники вам не пояснили их как следует. Ну, что же. Я сама поговорю с ними о вашем поведении. Думаю, что после наказания, вам придется как следует усвоить все». Потом ее взгляд на мгновение задержался на Андрея. Тот, сохраняя маску, склонил голову и слегка поклонился, не произнеся ни звука. Тихо хмыкнув, Сольхова молча развернулась. Ее шаги были тихими, но после нее осталась ледяная тишина. И только после ее ухода Могион тяжело выдохнул и с силой ударил кулаком в каменную стену, и глухо выругавшись пошел прочь. Андрей же остался в тени, все так же безмолвно глядя вслед ее все так же грациозно удаляющемуся стройному силуэту. Внутри у него бурлило напряжение. Он знал, что с этого момента интерес к нему лишь усилится. И если раньше это было игрой случайных взглядов, то теперь это стало поводом для новых подозрений и новых опасностей. И все это за один поворот судьбы. Именно поэтому он сейчас и понимал тот факт, что его тайное место должно было быть не просто укрытием от чужих глаз. Оно должно было скрывать его ауру и возможные всплески духовной энергии, и, самое главное, присутствие кости, которая медленно, но неуклонно продолжала сливаться с его телом и сущностью, изменяя и усиливая их все больше. Андрей понимал, что, если он допустит ошибку, то все очень быстро рухнет. И поэтому подход к планированию с его стороны должен был быть крайне осторожным. Учитывая это, он начал с самого простого. С тщательного наблюдения. Как слуга, он имел доступ к различным уголкам школы. Куда носил воду. Где убирал и подметал. Где перебирал травы. Все это давало ему прямую возможность осмотреть окрестности, не вызывая своим появлением особых подозрений. Он обращал внимание на укромные уголки, где слабее чувствовались магические сети и сторожевые знаки секты. Несколько дней он терпеливо собирал карту из теней, пропитанных запахом мха и старого дерева, из заросших тропинок и угасающих ритуальных узоров, чьи печати давно истлели. Так он и нашел ту старую ритуальную террасу, за заброшенным архивом библиотеки секты. Если его и посещали, то очень редко. В лучшем случае, раз в 10 лет. Не чаще. Именно это играло ему на пользу. Каменные ступени, практически заросшие лестницы, вели в сторону обрыва, где некогда, вероятно, проходили обряды пробуждения или очищения. Сейчас здесь почти никто не бывал. Это было понятно по той причине, что сама ритуальная платформа была частично разрушена, а магические узоры, вырезанные на плите, лишь слабо пульсировали остаточной духовной энергией. Здесь осталось лишь несколько разрушенных барельефов, крошечный павильон с покосившейся крышей и запущенный сад из камней и дикого чая. А главное, сюда не доходили охранные магические сети секты, за которыми постоянно следили, и которые регулярно обновляли. Стражи и ученики секты считали это место пустым и непригодным для тренировок. Андрей возвращался туда каждый раз только поздним вечером, когда уже не оставалось заданий, и когда большинство учеников расходились по своим медитационным залам или комнатам. Он всегда приходил с корзиной, будто бы за дикорастущими травами или за водой. Иногда даже чистил лестницу, чтобы те, кто его заметил в этом месте, подумали, что парня банально наказали бессмысленной работой. А уходил с той же корзиной, наполнив ее обычными кореньями и травами, чтобы не вызывать вопросов. Первые ночи он тратил на очищение остатков чужих печатей. Он касался разрушенных магических линий, чувствуя, как от них исходят отголоски древних обрядов. Используя слабые волны собственной духовной энергии, он размывал то, что могло его выдать, и медленно встраивал в структуру платформы свои временные печати подавления. Эти печати были созданы на основе знаний, полученных еще в долине Пагоды, дополненные его опытом по работе с пространственной тканью. Каждая такая печать была не просто замаскирована гравюрой, а полноценным узелком, способный распутывать или сжимать энергетический фон, делая его колебания похожими на природные шумы. Ведь скрыть ему было нужно многое. След собственной ауры, на которую все больше воздействовала древняя кость, что иногда пробивался сквозь его маскировку. Слабые духовные импульсы, возникающие при активации имеющихся в его руках древних, и не только, артефактов. Возможные всплески энергии, если он начнет тренировку. И начал он с формирования безопасного кокона. Для этого он постепенно наложил вокруг террасы три кольца печатей. Внешний слой искажал ауру и размывал его присутствие. Средний слой поглощал всплески духовной энергии, утилизируя их как шум. Внутренний слой соединялся с его браслетом-хранилищем, позволяя мгновенно спрятать артефакт, если тот внезапно активируется. Он также встроил временные точки экстренной эвакуации, короткие пространственные якоря, связанные с ближайшими точками на окраине секты, где не было сторожевых узлов. Это давало возможность сбежать, если его все-таки обнаружат. Чтобы не вызывать подозрений, Андрей вел себя подчеркнуто просто. Он по-прежнему держался в тени, выполнял мелкие поручения, медленно и размеренно передвигался, будто действительно был немым безродным слугой. Когда кто-то проходил рядом, он старательно прятал взгляд. А если кто-то к нему обращался, вежливо кланялся, но не слишком низко, чтобы не показаться льстивым. Он отыгрывал свою роль идеально. Но после всего этого, каждый вечер, возвращаясь в это укромное место, он чувствовал, как в груди набухает чуждая энергия кости с гробницы падшего бога. Она пульсировала, как второй источник силы. Все еще неизведанный и опасный. И он знал, что, когда придет время тренироваться по-настоящему, Это место станет его единственным шансом выжить и сохранить свою тайну. Но пока что ему приходилось демонстрировать свое терпение. И пока что наблюдение. Пока шла подготовка. Потому что все в этом мире всегда готовится к следующей битве. Сульхва не была из тех, кто легко сбивался с пути. Ее воспитание, годы тренировок, испытаний и суровых решений, сделанных в тени глав сект и стальных взглядов наставников, выковали в ней не просто силу, но и дисциплину. Она была горда, строга, холодна. Особенно к себе. А потому все происходящее с ней в последнее время казалось неправильным. Этот не мой слуга. Чужак. Незаметный. Тихий. Словно безмолвная тень. Он ничем не выделялся, кроме одного своей непохожестью. Он был слишком собранным. Слишком спокойным. Слишком наблюдающим. Иногда она ловила на себе его взгляд. Не вызывающий. Не вожделеющий. Не даже восхищенный. Нет. Это был взгляд хищника, который оценивает, но не нападает. Тихий, тяжелый, как будто он смотрел сквозь нее. И каждый раз ее будто обжигала волна неведомого беспокойства, которое она старалась скрыть даже от самой себя. Но теперь, после случая с эмиссаром секты Тени Кровавой Луны, после всех странных совпадений, в которых этот слуга каким-то образом оказывался не жертвой, а ключом, ее сомнения уже нельзя было смахнуть как простую мнительность. И именно потому, рано утром, Сольхва поднялась на один из верхних ярусов внутренней территории секты, где в окружении горных сосен и налета времени стоял павильон алой стеклянной печи. Именно там, в тени бесчисленных жаровин и фиалок, наполненных благоуханием духов, жил один из старейших алхимиков секты мастер Йонг Минуты. Когда молодая женщина-мастер вошла, мастер сидел у окна, его седые брови нависали, как тяжелые тени над глазами, а руки жилистые и тонкие, двигались с невероятной точностью, подливая в крошечную печь фиолетовую жидкость. Когда он услышал, кто к нему пожаловал, не поднялся, только кивнул, не отрываясь от работы, Сольхва. Если пришла просто отдохнуть от юных влюбленных болванов, чай на столе. Если с чем-то серьезным говори. Она подошла ближе, задержалась у двери, обдумывая, как именно начать. Слишком уж непрост был ее вопрос. Но в итоге сказала прямо: «Наставник, я хочу, чтобы вы присмотрели за одним человеком. Он слуга. Но необычный. Ха! Слуга?» Старик повернулся, наконец, откладывая стеклянную ложку. «Ты не из тех, кто заводит разговор о слугах. Это не просто слуга. Он сопровождает наследника той самой семьи Хваджан, которого мы обучаем согласно договору. Но этот парень не мой. Хотя я чувствую, что он не такой, как кажется. Он ощущает опасность прежде, чем она проявляется. И он не боится, а просто действует. Хладнокровно. Без суеты». Мастер Йонг Минуты прищурился. Чувствительность к энергетике. Или острое чутье. Сильная интуиция. Не знаю. Но он ощущает все слишком точно. Он словно видит не мир, а слои его течений. И еще. Она на секунду замялась, а потом все-таки проговорила: когда он смотрит на меня, у меня будто разрывается равновесие. Я теряю центр. Это не влюбленность. Это ощущение. Словно он видит мою суть. Значит, ты хочешь, чтобы я выяснил, кто он? Сульхва кивнула. И научил его. Немного. Или хотя бы держал его ближе. Чтобы. Ну, если он опасен, чтобы мы узнали это первыми. А если нет? Возможно, он стоит большего, чем его нынешняя роль. Старик расхохотался. Ты влюбилась. Ква. Я думал, этот день не наступит. Но нет, ты просто боишься. Она ничего не ответила. Лишь сильнее сжала свои тонкие пальцы в замок за спиной. «Хорошо», — сказал он после недолгой паузы. «Приводи его. Не как ученика. Как помощника. Будет мыть сосуды, собирать травы, проветривать залы. Но я погляжу на него. И скажу, кто он. Или что он такое. Но ты все-таки подумай над тем, стоит ли нам вообще проявлять такой интерес к этому парню. Может быть, лучше будет оставить все именно так, как уже сложились дела. Подумай, и приходи ко мне с решением. Да. Сульхвай сама сейчас прекрасно понимала, что официально Андрей принадлежит другому дому. И если заставить его сменить статус, то это вызовет определенное волнение. Но если он просто будет помогать старому алхимику в свободное время, никто этого не заметит. Особенно если представить это как дань благодарности за обучение наследника семьи Хваджон. И, если уж быть честной, ей самой становилось трудно дышать от ощущения, что рядом с этим мальчишкой может быть не просто человек, а тайна. Глубокая, и опасная, и притягательная. Даже для такой, как она. А внизу, в комнатке для слуг, Андрей в это время тихо укреплял новую печать подавления следа древней кости. И в какой-то момент, когда боль от отдачи энергетической нити прошила его плечо, он вдруг ощутил легкий всплеск, будто чье-то решение вверху, в другом конце двора, уже начало менять его судьбу. 12. Начало учения Сольхвани привыкло оправдываться. Но сейчас, стоя перед дверью покосившегося внутреннего павильона, она вдруг почувствовала, как горло подперло странная неловкость. Мастер Йонг Минута, в прошлом ее наставник, ее первый учитель, был одним из тех, кто видел ее не только сильной и уверенной, но и той, какой она была в юности, упрямой, вспыльчивой, склонной к сомнениям, полных ночей разочарований и молчаливых слез. Он знал ее настоящую. И именно поэтому было особенно тяжело. Дверь, конечно, не заперта. Она легонько толкнула ее, и сдержанное, тяжелое тепло алхимической печи окутало ее лицо, как туман с горных склонов. «Проходи», — донесся хрипловатый голос мастера из-за груды алхимических сосудов. «Уж если ты пришла второй раз за один день, это дело важное. Или дурное. Хотя чаще всего и то, и другое». Сольхва вошла, закрывая за собой дверь, и встала напротив длинного стола, усыпанного порошками, склянками, пучками засушенных трав и пеплом. Мастер стоял чуть подаль, что-то мешая фарфоровой ступке, и даже не повернулся к ней. «Я подумала». «Тяжело выдохнув», — сказала она. «И все же хочу, чтобы ты принял его. Этого слугу. Так быстро». И он к минуте фыркнул. «А я надеялся, ты еще пару дней поспишь на этом решении. Вдруг голова прояснится. Я все обдумала». «Уверена?» «Да». Старик наконец обернулся, вытирая пальцы о льняной платок. Его глаза были, как всегда, полны колючего ума и легкого раздражения. «Уверена настолько, чтобы поручить мне потенциального лазутчика, убийцу, или чего хуже». Сульхва не дрогнула. «Я не верю, что он убийца. Если бы хотел сделать что-то подобное, то уже сделал бы все, что ему нужно. И даже не один раз. Сейчас мне кажется, что он наблюдает. Он выжидает. Он напряжен, как дикий хищный зверь, что спрятался от охотников. Но у него нет злобы. Зато есть что-то другое. Ты про чувствительность». И он к минуте хмыкнул, усаживаясь на широкую подушку у стола и подливая в крошечный реторт густую голубую эссенцию. «Ты не первая, кто рассказывает о чуткости. Все так говорят, когда кто-то вовремя замечает опасность или реагирует раньше всех. Иногда это опыт, иногда инстинкт или развитая интуиция. Но ты считаешь, что это нечто большее, верно?» Она коротко кивнула. Потом села напротив старика, скрестив руки перед собой. «Он не просто чувствует. Он считывает. Когда на пути к нам встретились сторожевые конструкции с печатью секты, то он посмотрел точно в их сторону. Хотя не было даже намека, ни на пульсацию, ни на дрожь воздуха, ни на сдвиг элементов. Я уверена в том, что он почувствовал их. И что ты хочешь?» Усмехнулся мастер. «Чтоб я сделал из немого парня нового алхимического помощника. чтобы он смешивал мне травы и мыл ступки. Для начала да. Сульхва отвечала четко. А еще чтобы вы, наставник, понаблюдали за ним. Проверили, может ли он калибровать реактивы, не перегревая тигли. Может ли различать оттенки эссенций. Я думаю, он способен и не на такое. Возможно, он даже талантлив от рождения. Но, именно из-за своей немоты, необученный. После таких слов мастер Йонг минуты долго молчал. Он изучающе смотрел на нее, потом перевел взгляд на раскачивающийся амулет с засохшим листом шафрана, что висел у двери. А если я скажу, что он из тех, у кого чувствительность идет не от природы, а от чего-то другого? Тем более. Сульхва не отвела взгляда. Тогда его нужно изучить. Прежде чем его изучит кто-то за нас. Мудрые слова. Чужие? Тут же уточнил старый мастер. Собственные. Он усмехнулся. Потом кивнул, поднимаясь. Хорошо. Но только как помощник. Ни слова о том, что я проверяю его. Ни намека. Он будет выполнять грязную работу. Варить залу. Отсаживать густую настойку и чистить чаши. Но если ты права, Сульхва. Его голос стал мягким, почти опасным. Тогда нам с тобой стоит очень осторожно решить, что с ним делать дальше. Благодарю, наставник. Он махнул рукой. Не благодари раньше времени. Пока я не загляну в его суть, я не скажу тебе, твой ли это шанс или наша ошибка. Приводи его завтра вечером. Слуги все равно не имеют собственных планов. Особенно не мы. Сульхва склонила голову и вышла, оставив за собой шлейф ароматов духовной пыли, догорающей в стеклянной печи. А в ее груди, все еще странное, жгучее волнение. Как будто она только что запустила слишком сложную формулу, результат которой не смогла просчитать до конца. Надо сказать, что Хва Джон Мунджи даже подпрыгнул, как только услышал знакомый голос Сульхва. Он как раз сидел на широкой веранде перед своими покоями, играя с маленьким деревянным зверем, что был зачарован легчайшим образом достаточно, чтобы ползать, двигать лапками и мурлыкать от солнечного света. «Сестра Соль!» — воскликнул он с сияющим лицом, срываясь на ноги, будто его внезапно ударила искра. «Вы пришли. А я думал, вы заняты. А вы, оказывается, пришли ко мне». Сульхва, как всегда, была в строгом темном одеянии с тонким вышитым серебром узором на рукавах. Подвалью ее губы едва тронула улыбка искренняя, хоть и неуловимая. «Я пришла по делу, но... и чтобы тебя порадовать», — мягко сказала она, позволяя мальчику схватить ее за руку. «Помнишь твоего немого слугу?» «Конечно помню», — с гордостью отозвался мальчик. «Он... он правда очень надежный. Он всегда рядом. Даже в горах был. И когда эти мерзкие люди ночью пытались украсть вещи, он их шваброй бух. И все. Вы бы видели его лицо. Он совсем не боится. Никого». Сульхва слегка качнула головой, сдерживая смех. От мальчишки действительно исходила неподдельная гордость. Она видела, как искренне он относится к немому парню. Почти как к старшему брату. Или как к своему первому герою. «Мой первый наставник, мастер Йонг Минуты», — сказала она, опускаясь на корточки рядом с мальчиком, услышал о нем. И хочет посмотреть на то, как он обращается с алхимическими инструментами. Просто попробовать дать ему поработать с травами. Поработает у него помощником, если сможет. А если не сможет, значит... все останется как есть. Правда? Глаза мальчика вполне ожидаемо вспыхнули от радости. Он будет учиться. Он сможет стать алхимиком. Я же говорил, что он непростой. Я знал. С самого начала знал. Он тут же закружился от радости. Словно вся эта новость касалась его самого. У него даже дыхание сбилось. Но это значит... вдруг нахмурился он. Что его заберут у меня. «Нет. Никто не будет его забирать». Мягко, но уверенно ответила Сульхва. «Он останется с тобой. Только по вечерам, когда будут свободны часы, Он будет помогать старому мастеру учиться, а днем быть твоим слугой, как и прежде. Это замечательно! — воскликнул мальчик и тут же бросился куда-то внутрь, крича оставшимся при нем слугам. — Скорее! Найдите его! Найдите Андрея! Мастер Йонг минуты хочет его видеть. Сольхва осталась на месте, прикрыв глаза. На лице застыла легкая тень. Она обманула. Не солгала, нет. Но и не сказала всей правды. Если ее наставник действительно заинтересуется этим немым парнем, если почувствует в нем что-то, что стоит усилий, то он не отпустит его просто так. Он будет настаивать, убеждать, добиваться передачи такого перспективного разумного в его руки. Он умеет это делать. Сколько раз Соль видела, как старейшина меняет судьбу человека всего лишь парой слов. Но именно поэтому она и выбрала этот путь. Она уже чувствовала, как этот немой слуга оказался в самом центре чего-то большего. Он притягивал взгляды. Он вызывал ревность. И он слишком сильно молчал для тех, кто привык контролировать все. Его тайна не давала окружающим покоя. Ни ей одной. Если он останется в обычной роли, то его, рано или поздно, растопчут. А теперь? Теперь у него появится покровительство. Даже если его поведение — всего лишь маска, она знала, что в алхимической лаборатории можно многое скрыть. И одновременно многое понять. Старик Йонг минуту увидит больше, чем кто-либо. И если он решит, что этот парень опасен, то он точно не станет устраивать громких разбирательств. Он просто разберет его на части, как сложный артефакт. И сейчас Сольхва с трудом сдерживала дрожь. Тепло, которое прокатывалось по ее груди, было одновременно восторгом и тревогой. Она сделала все, чтобы защитить его. По-своему. Тихо. Тонко. И, возможно, предельно опасно. Но если она ничего не сделает, его просто сотрут. Она встала и направилась к восточному павильону. Андрей должен быть там, он всегда появлялся там, где его не ждали, и всегда знал, когда за ним приходит. Она надеялась, что и на этот раз он уже все понял. Андрей шел медленно, ровной походкой, как и подобает простому слуге, не желающему привлечь к себе внимание. Его взгляд был опущен. Осанка чуть сгорблена, тело подчеркивало покорность, смирение и готовность выполнять поручения. Шаг-вдох, шаг-выдох. Все как в его ранних тренировках. Только теперь его роль была куда более хрупкой, чем любая из тех, что он играл прежде. Сейчас он шел на личную встречу одному из старейшин секты Пяти Пиков Бессмертных, к старому алхимику, чья слава и влияние простирались гораздо дальше пределов этой горной долины. Перед встречей он долго думал, как должен вести себя слуга, не владеющий никакой магией. В голове он перебрал все сцены, которые видел в семье мальчика, все манеры, подмеченные в домах знати, еще раньше в лавке Чехова и Етансу. Все движения, жесты, паузы в поклонах, даже способ держать руки при ожидании приказа. Все должно быть идеально обыденно. Никакой спешки. Никакого лишнего интереса. Он заранее сменил свою одежду на чуть более чистую и нейтральную простое серое одеяние, без каких-либо узоров. Лишь на поясе остался тонкий темный шнур, знак принадлежности к слугам ученика. Не мастера. И даже не ученика, а секты. Просто младшего слуги наследника влиятельной семьи. И все бы ничего, если бы не взгляды. С того самого момента, как он прошел через внутренний двор, ведущий в сторону павильона, где жил старый алхимик, он почувствовал, как воздух буквально физически сгустился от чужих эмоций. Тяжелые взгляды липли к его спине, будто холодные пальцы. Некоторые шептали прямо за его спиной. Он не слышал слов. Но их тон, злой и резкий, не нуждался в переводе. Краем глаза он уловил, как двое слуг, протиравших ступени, остановились, замерли, следя за ним, и один что-то резко прошипел другому. А дальше еще один поворот, и еще трое уже в черных одеяниях внутренних учеников отошли в сторону, уступая дорогу, но при этом не скрывая презрения на лицах. «Немой», — шепнул один. «Почему он?» «Наверное, чем-то угодил мастеру Сольхва». «Скорее всего, просто удобный. Немой, без языки все сделает, ничего и никому не скажет». Андрей никак не отреагировал. Он даже не моргнул, только медленно продолжил путь, делая вид, что он ничего не слышит. Это было естественно, немой не может обижаться на слова, которых он не слышал. Но внутри него все было иначе. Он чувствовал, как внутренняя настороженность взвинчивалась еще выше. Не страх. Нет. Просто понимание. Он видел это прежде. В той самой столице, где к нему относились как к проклятому. В мастерской танцу, где молчаливого мальчика с улицы считали либо шпионом, либо убогим. Он уже прекрасно знал о том, что подобная зависть не умирает. Тем более, без следа. Она зреет. Копится. И выливается в удары из-под тишка. В капли яда в еде. В полноценные подставы. Особенно здесь, где каждый борется за право хоть как-то привлечь внимание старейшин. Немного погодя он уже остановился у низкой двери, ведущей в алхимический павильон. Перед ней был поставлен низкий алтарь, где догорал ароматный дым. Теплая пряная горечь разливалась по воздуху, скрывая запахи трав и алхимии, которыми буквально пропитан был весь квартал. Несколько учеников, стоявших у входа, посмотрели на него с откровенным скепсисом. Один из них — молодой парень с выразительными скулами и глазами, блестящими от недосыпа и высокомерия, шагнул ближе. «Ты чего сюда приперся, а?» — спросил он, хотя прекрасно знал. Андрей уже привычно ничего не ответил. Лишь опустил голову еще ниже, соединив руки перед грудью, как и подобает слуге. Он просто ждал. Из-за двери вдруг вышел мужчина средних лет в темно-зеленом халате, запахнутом по всем канонам мастеров алхимии. На поясе висели тонкие ножницы, мешочек с травами и несколько пузырьков с опечатанными воском крышками. Он взглянул на Андрея, затем на ученика. «Хватит, Шень. Его ждет мастер Йонг минуты». «Спокойно», — сказал он. «Но...» «Я сказал, хватит». Словно по команде, ученик отступил. Мужчина оглядел Андрея внимательным взглядом, задержавшись на нем дольше, чем нужно. Андрей почувствовал легкую пробежку энергии по воздуху проверку. Простая. Примитивная. Но проведенная с мастерством. Он не чувствует ядра. Все правильно. «Следуй за мной», — сказал он и развернулся. Андрей последовал, не выказывая ни капли беспокойства. Но где-то внутри, глубоко, в самом центре, в тени той самой древней кости, что сплелась с его существом, он ощутил. Сегодня начинается новая глава книги его выживания в этом мире. И с этого момента каждая ошибка, даже самая мельчайшая, может стать для него фатальной. Старейшина Йонг Минуты был известен своей сдержанностью, проницательностью и изрядным любопытством, которое он маскировал под академической равнодушие. Едва Андрей вошел в павильон, мастер даже не обернулся. Лишь указал рукой на циновку у стены, не отрывая взгляда от кипящего котла, в котором медленно вращалась густая янтарная жидкость. «Садись», — коротко бросил он, почти не демонстрируя каких-либо эмоций. Андрей молча присел, опустив глаза, сложив руки на коленях. Его движения были выверены до мелочей, не слишком быстрые, не слишком медленные. Он не поднимал взгляда, словно бы вовсе не интересовался происходящим. Однако каждый его вдох был вниманием, а каждый выдох — контролем над собой. Мастер Йонг Минуты долго не говорил ни слова. Он как будто забыл о нем. Но Андрей знал, что это была всего лишь проверка на терпение. Он видел подобное в старых книгах и наблюдал у разных мастеров, когда ученик приходит, его сначала оставляют в тени, чтобы увидеть, как он себя ведет, не зная, смотрит ли на него вообще. И тут явно было точно так же. И слила пол столба благовоний, прежде чем мастер наконец медленно, с линцой, поднялся и, не глядя на Андрея, выдвинул низкий столик. На нем уже были выложены травы, корни, минералы и даже тонкие стеклянные флаконы с порошками и кристаллическими осколками. «Посмотри на это», — сказал он негромко. «Ты, как мне сказали, не говоришь. Но ты можешь указать, что из этого может быть. Опасно?» Андрей посмотрел. Его движения были медленными, почти нерешительными, так себя вел бы слуга, оказавшийся в месте, где каждый вдох может быть наказан. Он протянул руку и остановился в полусантиметре от небольшого красного корня с синими прожилками, похожего на засушенный коготь. Потом медленно отдернул пальцы, качнул головой. Затем повторил с другим ингредиентом. И снова, не касаясь, лишь нависнув рукой, будто ощущает что-то неуловимое. И он к минуте, до этого лениво наблюдавший за процессом, вдруг выпрямился. Он прищурился и подошел ближе. «Интересно», — тихо пробормотал он. На столе действительно лежали необычные образцы. Он заранее перемешал обычные травы с редкими и опасными компонентами, включая даже один корень мертвого оракула ядовитого растения, из которого изготавливали сильнодействующие пилюли контроля сознания. Его невозможно было опознать без соответствующего знания, так как он выглядел как обычная болотная трава. Но Андрей остановился у него и отодвинул, чуть сильнее, чем все прочее. «А это?» Он указал на невзрачный камешек, словно обломок глины. Андрей спокойно прикоснулся к нему пальцем и убрал руку, будто ощутил слабую дрожь. Затем кивнул, слегка, едва заметно. «Значит, безопасен», — хмыкнул старик. «Интересно». Он убрал камень, снова посмотрел на Андрея, в этот раз более внимательно. Уже не как на слугу, а как на что-то иное. Что-то, что не укладывается в привычную структуру. «Ты не просто чувствуешь?» — глухо проговорил он, скорее самому себе. «Ты точно видишь их внутреннюю суть. Или даже что-то большее». Немного подумав, он подошел ближе, сложил руки за спиной и заговорил чуть тише. «Ты ведь не учился алхимии? Не знаешь основных потоков энергии в зельях? Никто не показывал тебе различия между излучением корня белого змея и ядовитого дыхания горной сирени?» Андрей, естественно, не ответил. Только опустил голову, словно в смущении. Но старик все понял по выражению лица, по неподдельному молчанию. «Тогда как?» Он замолчал, пристально глядя. Потом кивнул себе и подошел к полке, где хранились действительно редкие экземпляры. Откуда старый мастер достал запечатанную шкатулку и, открыв ее, вынул тонкий свиток с начертанием сложного алхимического круга. «Посмотри сюда. Только смотри», — велел он. Андрей послушно взглянул. Печати на пергаменте были наложены в несколько слоев, и даже ученики высокого ранга не всегда могли сразу определить, какие из них активны. Но Андрей, напрягшись, слегка прищурился, слегка наклонил голову и ткнул пальцем в один из боковых символов, потом во второй. «Старейшина замер на месте. Именно там я спрятал обманную завязку», — тихо пробормотал он. «А ты увидел? Становится все интереснее и интереснее». Он сел обратно на циновку и долго молчал. Потом вдруг рассмеялся. Негромко, с хрипотцой, но искренне, а ведь девчонка была права. «У тебя нет языка. Но ты можешь чувствовать лучше многих, кто тратит годы на теорию». Теперь он посмотрел на Андрея уже иначе. По-другому. «Сольхва. Вот хитрюга привела ко мне не просто странного слугу, а редкий инструмент. Или ключ. Кто же ты, мальчик?» Андрей все так же молчал. Он сидел неподвижно, но внутри уже чувствовал интерес старейшины пробудился. А это было и благом, и опасностью. Потому что теперь его снова будут проверять. Более тщательно. И ни одна из этих проверок не будет простой. Ночь опускалась на горные хребты, обрамляющие территорию секты, словно чернильное море, затопляющее небо. Павильон алхимика был одним из самых отдаленных, скрытым от основной зоны обитания учеников, послушников и даже большинства старейшин. Он возвышался на склоне над террасами садов, окруженный тишиной и ароматом редких духовных растений, которые росли здесь для нужд алхимии. Именно это место, освещенное лишь мягким светом фонарей из духовных светлячков, стало для Андрея тем, чем он давно нуждался — убежищем. С тех пор, как старейшина Йонг минуты допустила его к себе, не ограничив его строго во времени и не приставив надсмотрщика, Андрей понял одно. Это шанс. Редкий и драгоценный. Днем слуга, ночью тень среди теней. Днем он все еще изображал того, кем его считали. Немой, старательный, осторожный помощник, которому поручали отбирать ингредиенты, измельчать минералы, сушить корни и следить за температурой в каменных котлах. Его движения были выверенными, без лишней суеты. Он терпеливо ждал, пока кипит эссенция, и складывал сушеные листья в керамические хранилища с печатями. Каждый раз, когда кто-то входил в лабораторию, Андрей всегда находился в правильном месте. Возле ступки, у шкафа, в углу, где сушились корни. Он был невидимым, но полезным. Ни один ученик или старший послушник не задерживал на нем взгляда. Он тень. Рабочая тень. Привычная. Безопасная. Но когда наступала ночь, и весь павильон погружался в умиротворенное дыхание спящих светлячков, когда старейшина удалялся в свой внутренний покой, остальные послушники расходились по медитациям и ночным практикам, тогда начиналась другая жизнь. В свои тайные часы Андрей действовал медленно и методично. Сначала он аккуратно приводил в порядок то, что оставил за день, чтобы в случае неожиданного визита все выглядело безупречно. Потом, убедившись в том, что никто не идет и не обнаружит его хитростей, он закрывал боковую калитку, ведущую в хранилище, и, пройдя за один из массивных стеллажей, скрытый иллюзорным покровом вынимал из потайного отсека свой браслет-хранилище. Сначала проверка. Он раскладывал перед собой несколько неопасных артефактов, обломки духовных клинков, кусок доспеха, найденный возле того самого алтаря, который должен был стать новой дверью между мирами. Древнюю ткань, похожую на ритуальную рубаху. Он чувствовал, как кость внутри него, тот самый фрагмент из гробницы падшего бога, откликается на все эти манипуляции. Слабо, но весьма живо и даже чувствительно. Потом он садился в позу медитации и погружался в поток восприятия, вслушиваясь в резонанс между артефактами и собой. Он не призывал силу. Не активировал ее. Он учился понимать, какое влияние оказывают на него эти предметы. Какие из них безопасны, какие нет. Что можно носить, а что лучше держать на расстоянии. Особое внимание он уделял пилюлям, которые он захватил из древнего алтаря в круге печатей. Он чувствовал их двойственную природу. Светлая и темная алхимия были переплетены в них, словно два змея на одной ветке. Эти пилюли можно было употребить лишь в критический момент. Он не знал, что с ним произойдет, если их активировать. Но он чувствовал, это оружие. Или даже полноценный путь. Также он занимался изучением структуры и энергии. Некоторые ночи он посвящал изучению алхимических структур, наблюдая за тем, как энергия внутри артефактов течет. Он пытался понять, какие из них реагируют на ауру, какие на кровь, какие на боль или страх. Иногда он проводил безопасные тесты. С помощью тончайших серебряных щупов и хранящихся в лаборатории инструментов он осторожно активировал отдельные контуры. Следил за откликом. Отмечал поведение. Он создавал себе ментальную карту взаимодействия между предметами. Все действия были бесшумными, продуманными, аккуратными. Порой, когда ему казалось, что кто-то может выйти на ночную прогулку, он заранее зажигал духовную лампу, которую оставлял на краю лаборатории, будто бы кто-то из учеников забыл ее потушить. Так, если кто-то и заглядывал, он видел всю ту же картину: немой помощник занимается травами, заботливо очищает инструменты или перебирает корешки. Все казалось вполне естественным. Старейшина же ничего не говорил. Хотя Андрей все больше ощущал, что Йонг минуты знает, что он остается в павильоне и по ночам. Но, похоже, старик сознательно игнорировал это. Возможно, просто наблюдал. Возможно, ждал. Как итог, Андрей прекрасно понимал, что у него не было права на ошибку. Любое неосторожное движение, случайный импульс, всплеск силы — все могло привести к его разоблачению. Он был словно хрупкое лезвие между двумя мирами. Слуги мага. Жертвы охотника. Молчаливого и того, кто знает слишком многое. Но именно потому, что он был тенью, он и оставался невидимым. А значит, живым. Очередной день в магической школе начинался рано. Уже с первых лучей солнца, тянущихся над далекими горами, каменные дворики и тренировочные полигоны наполнялись звуками ударов, ритмичного дыхания и энергетических импульсов, что отзывались в воздухе гулким напряжением. Сотни послушников разных возрастов, в одинаковых одеждах, под присмотром мастеров и старших учеников, встали в ряды, точно волны в ритуальном кругу, отрабатывая стойки, магические пасы, атаки и защиты. Андрей появлялся на краю одного из таких полигонов рано утром, будто случайно проходя мимо с поручением или с очередной корзиной лекарственных трав. Он все еще изображал немого слугу, который никогда не поднимает глаза слишком высоко, и никогда не интересуется тем, что его не касается. Но на самом деле каждое его движение было точным и выверенным, а каждый взгляд внимательным и цепким. Он видел мелочи, те самые детали, которые ускользали от глаз других. Вес распределен неправильно, энергия течет неровно, удар запаздывает на миг, и делал для себя заметки. Он начал с базовых стоек, тех самых, что давали всем новичкам. Укорененная позиция ног, напряженная спина, дыхание в такт движением. Постепенно добавлялись магические жесты плавные, но наполненные силой, управляемые потоки духовной энергии. У большинства послушников они были еще шаткими, неустойчивыми. Но Андрей видел саму структуру потока, не глазами, а через ту самую чувствительность, что рождалась в его теле с тех пор, как кости с гробницы начала сливаться с его сущностью. Ночами, когда все ученики и воспитатели уже засыпали, а сам он возвращался в лабораторию под видом того, кто пришел разобрать травы или вымыть котлы, Андрей выкраивал несколько часов. Он использовал потайной дворик за алхимическим павильоном, утопленный в тенях и скрытый от посторонних глаз. Там, под приглушенным светом ночных факелов, он принимал стойку, вспоминая каждый элемент, каждую позицию, и медленно, очень медленно, воспроизводил те самые движения, что увидел во время их тренировок. Он не ускорялся. Его целью было не повторить, а именно впитать технику до уровня автоматизма. Он пробовал чувствовать, как энергия течет через точки в теле, как она циркулирует между меридианами, и где стоит ограничение, вызванное его маскировками и теми печатями, что скрывали влияние кости. Все это он учитывал, встраивая в практику гибкости и контроль. Некоторые техники, казалось, были несовместимы с его измененным телом. Но именно тогда он начинал адаптировать их, перерабатывать под себя, не меняя видимые формы, но меняя суть. Он мог уменьшить расход энергии, перенести акцент с физической мощи на духовную устойчивость, комбинировать приемы так, как не делал бы ни один из учеников. Все это копилось в нем, медленно выстраивая внутреннюю школу, которая была только его. Да, существовала реальная опасность быть замеченным. Ведь он сам прекрасно знал о том, что за ним могут следить. Особенно после того, как его имя все чаще стали упоминать в разговорах между слугами и даже послушниками. Кто-то относился к нему как к чужаку, кто-то с недоверием, кто-то с явной завистью. А кто-то, наоборот, пытался понять, почему Соль Хвай старейшины Йонг минуты проявляют к обычному слуге такой интерес. Поэтому Андрей всегда ограничивал силу. Он выполнял движения с тяжестью тела обычного человека, не давая им ни малейшего намека на силу опытного культиватора. Даже когда тренировался с укором в мышцах и жжением в меридианах, он никогда не выпускал свет магии наружу. Но внутри, в самой сердцевине его существования, энергия уже бурлила. Кость в теле отзывалась, когда он достигал точки идеального сосредоточения, будто что-то древнее внутри наблюдало за его ростом. Артефакты в браслете хранилища начинали тихо резонировать, ощущая пробуждение. И он все больше убеждался. Вскоре ему придется показать себя. И когда это произойдет, он должен быть готов объяснить, почему простой немой слуга владеет магией так, как не владеет даже одаренный послушник. Именно тогда он решил, что все, что он делает, всего лишь случайность, природная чувствительность, неуправляемый талант к восприятию духовных потоков, якобы вызванный теми самыми алхимическими травами, с которыми он имеет дело. Он даже начал тренироваться именно в том стиле, который напоминал старые боевые стойки простых телохранителей-алхимиков, и который можно было списать на копирование того, что он увидел учеников на тренировочных площадках. Ведь только так он мог остаться тем, кем должен был быть тенью, человеком вне подозрений, который, если и будет раскрываться, то только как вдохновляющий случай немой, но восприимчивый слуга, чудом обладающий способностями. И пока не придет день, когда ему придется биться по-настоящему, он будет запоминать, копировать, настраивать, шаг за шагом, ночь за ночью. Ведь каждая его тренировка — это инвестиция в выживание. Ночь, как и всегда в этом скрытом уголке алхимической лаборатории, была безмолвной, пропитанной слабым ароматом высушенных трав, дымом от ритуальных масел и тяжелой тишиной магической обители. Мягкий свет луны пробивался сквозь узкое окно под крышей, рисуя серебряные узоры на каменном полу. Внутри этого пространства, утопленного в темноте и тайне, Андрей двигался медленно, будто пробуя на себе чужое тело. Он нарочно делал стойки чуть шире, чем нужно, слишком резко переносил вес, словно терял равновесие, и едва заметно сбивался с ритма дыхания. Он все так же старательно изображал человека, которому сложно, и который, увидев чужие упражнения, пытается воспроизвести их по памяти. Это должно было выглядеть как наивная, но искренняя попытка повторения без понимания, без навыка, без таланта. Простая имитация. Он уже научился просчитывать углы обзора, избегать лишних вспышек духовной энергии, гасить любое свечение, которое могло бы выдать его. Но в тот вечер что-то изменилось. Он замер в очередной стойке, когда почувствовал легкое дрожание воздуха, тонкое, едва уловимое, но для него, чья чувствительность после слияния с костью лишь обострилась, абсолютно ясная. Кто-то за ним наблюдал. И не просто какой-то неведомый кто-то. Знакомая аура, холодная, безмятежная, как гладь озера перед рассветом. Распознав ее, он не обернулся. Не подал ни малейшего знака, что понял ее присутствие. Но изменил темп, сделал выпад, затем остановился и неловко потер подбородок, будто не знал, что делать дальше. Затем неловкий поворот в сторону, слишком медленный переход в стойку, при котором правая нога явно встала неправильно. В это время за тонкой полупрозрачной шторой, скрывающей один из проходов, стояла молча Сольхва. В лунном свете черты ее лица казались почти призрачными, но ее взгляд был сосредоточен и внимателен. Она наблюдала за Андреем не как женщина, заинтересованная в мужчине, а как мастер, что изучает странного, но потенциально ценного ученика. И когда он сделал особенно корявый поворот с изломом в спине и задержкой дыхания, она еле заметно морщилась. Тонкие брови сдвинулись, уголок губ дрогнул в легком осуждении, и он понял его неумелость, она сочла убедительной. «Хорошо», — подумал он, все еще не оборачиваясь. «Значит, с Майской пока все в порядке». Он сделал еще несколько движений, еще неуклюжих, но уже чуть более уверенных, будто его персонаж начал чему-то учиться. Затем устало сел на корточки, потер плечо и склонился над простым куском ткани, на котором был разложен пучок измельченной сухой травы. Все выглядело обыденно. Не мой слуга, что в одиночестве тренируется, чтобы стать хоть чуть-чуть полезнее своим хозяевам. Сольхва, между тем, продолжал и наблюдать, но ее взгляд был уже иным. Не только изучающим в нем появилось нечто вроде тоски. Или сомнения. Возможно, она думала, как много потеряно в этом юноше, если он действительно не мой. А может, задавалась вопросом, почему в нем так странно сочетается отстраненность и скрытая сила. Ведь даже в его неловкости был собранный центр, будто он все делает не столько плохо, сколько специально иначе. Через несколько мгновений ее фигура исчезла, растворившись в темноте коридора. Андрей остался один. Он еще долго сидел в полутени, не шевелясь. Потом выдохнул медленно, почти беззвучно. Он знал, что самое время, когда его перестанут недооценивать, уже близко. И теперь, убедив даже Сольхва в своей простоте, он может двигаться дальше. Уже без риска спугнуть тех, кто все еще считает его немощным слугой. Но он также знал и то, что в следующий раз она придет, вполне возможно, уже не как наблюдатель, а как человек, желающий понять его глубже. И тогда все станет намного сложнее. Андрей продолжал тренироваться. Несмотря на насмешки, несмотря на взгляды, что все чаще останавливались на нем оценивающе, с иронией, с пренебрежением. Он все еще был немым слугой, пусть теперь и в услужении у самого старейшины алхимической ветви секты. Это добавляло к нему любопытство, но не уважение. Особенно после того, как кто-то разболтал, что немой сам по себе пытается освоить боевые магические техники, которыми обучают лишь тех, кто прошел проверку, кто принадлежит к секте официальной и кому позволено развиваться в ее стенах. И поначалу его просто не замечали. Но как только один из учеников увидел, как Андрей неуклюже копирует простые формы движения, те самые, что многим давались с трудом, слухи разлетелись по всей обители. Этот слуга из алхимического двора. Сам по себе. Представляете? Не может говорить, не может культивировать, но качает стойки. Может, решил кого-то спародировать? Или думает, что если походит на нас, то получит доступ к техникам? Послушники собирались на краю тренировочных площадок, где Андрей, выбрав самое незаметное и затененное место, двигался с той самой неуклюжей искренностью, которую он довел до совершенства. Он делал ошибки намеренно. Иногда специально спотыкался, в другой раз сбивался в ритме дыхания, будто не чувствовал его глубинной связи с движением тела и духовной энергией. Он видел, как кто-то смеялся. Кто-то указывал на него пальцем. Кто-то сделанным сочувствием цокал языком, мол, бедный немой, решил приобщиться, но слишком туп. Иногда даже подбрасывали насмешку. «Слушай, слуга, давай я тебе палку дам. Может, ты магией захочешь пострелять?» Но он не реагировал. Не оборачивался. Не отвечал, как и положено немому. Его лицо оставалось пустым, выражение отрешенным. Внутри же он медленно, упорно впитывал и анализировал, вычисляя оптимальные траектории движений, запоминая разницу между физической техникой и манипуляцией с духовной силой. Несколько раз, в разное время суток, вдали появлялась знакомая фигура. Высокий, сгорбленный, с седыми бровями и тонкими пальцами, старейшина алхимического двора мастер Йонг Минуты. Он не приближался к нему. Просто проходил мимо, останавливался ненадолго, и покачивал головой. Как бы говоря, наивный. Это не твое. Ни насмешки, ни сочувствия. Только холодное, обесценивающее разочарование. Он, видимо, считал, что Сольхва просто переоценила этого странного слугу. Андрей чувствовал каждый такой взгляд. Он знал, что все это часть испытания. Что каждое движение, каждая ошибка должны быть там, где нужно. Ни раньше и ни позже, чтобы не привлечь к себе интерес тех, кто ищет изъяны, и не дать повода тем, кто мог бы заподозрить скрытую силу. Идеальная слабость та, что вызывает брезгливость и жалость. Напомнил себе Андрей, повторяя этот принцип как заклинание. Но каждый вечер, после окончания дневных тренировок, он возвращался в лабораторию, где занимался сортировкой трав, смешивал простейшие порошки и работал при тусклом свете фонаря. Там, в глубине ночи, он практиковал настоящее искусство, которое усваивал из древних техник, попавших в его руки. Он снова и снова проходил все формы, которые видел у учеников старших рангов. Повторял каждую печать пальцев, каждый вдох и каждый поворот духа. Он искал пути обойти ограничения, наложенные его маскировкой. Не привлекать внимания, но все равно расти. Пусть медленно, пусть сдержанно, но подняться настолько, чтобы при необходимости нанести удар точный, молниеносный, смертельный. А пока он был всего лишь немым слугой, над которым потешаются послушники. И все шло по его тщательно проработанному плану. Смех звучал все громче. Сначала это было просто хихиканье среди младших послушников. Потом пошли открытые насмешки от тех, кто уже имел статус старших учеников. Даже некоторые мастера, проходя мимо площадки, где немой слуга из алхимического двора в очередной раз медленно и с очевидными ошибками повторял форму дыхательной стойки или боевого выкрутасов, усмехались. В их глазах он был не более чем чудаком. Может, даже шутом, как и полагалось обычному человеку, которому вдруг захотелось дотянуться до мира, куда ему не следовало заглядывать. Он даже не может произнести ни одного заклинания. Бедняга. Или глупец. Скоро надоест. Или поймет, что это не его. Андрей слышал каждое слово. И каждую интонацию. Но не реагировал. Он оставался тем, кем должен был быть: бесстрастным, пустым, покорным. Его движения, казалось, были неумелыми. Он спотыкался. Делал неверные шаги. Но все это было частью тщательно продуманного образа, маски, которая становилась все более правдоподобной благодаря всеобщему презрению. Однако он знал, что кое-кто наблюдает за ним иначе. Ведь из окна верхнего яруса павильона алхимиков, из полутени, где развешаны сушащиеся корни и сосуды с мутными жидкостями, старейшина Йонг минута время от времени останавливался и смотрел вниз. На ту самую площадку, где в одиночестве двигался странный слуга. А потом, однажды утром, когда Андрей вернулся в лабораторию, притворяясь усталым, но покорно выполняющим поручение, он заметил, как старейшина беседовал с Сольхва. Они стояли возле одной из закрытых кладовых, и разговаривали негромко, но достаточно четко, чтобы чуткое ухо парня, укрывшегося за вьющейся занавесью сушеных листьев, смогло разобрать фразы. Сульхва стояла спокойно, но в голосе ее слышалось напряжение: он не прекращает. Каждый день. Невозможно не заметить. Невозможно? Хмыкнул старейшина. Возможно. Просто бессмысленно. Все равно сгорит, как только наткнется на реальное сопротивление. «А если нет?» — спросила она мягко. «Если он пробьется хоть немного, тогда», — глухо произнес старик после паузы. «Я сам его заберу. Обучать. Как ученика. Не слугу». Он повернулся к Сульхва, и в его глазах впервые за все это время мелькнул оттенок серьезности, потому что если он и правда сможет, даже не понимая теории, не владея словом, без поддержки, то это уже не просто каприз немого слуги. Это дар. А дары нельзя оставлять без присмотра. Особенно такие. Сказав это, он резко понизил голос. Иначе он точно попадет в чужие руки. А ты ведь знаешь, что бывает, когда те, кто должен был быть с нами, становятся оружием для других. Сульхва слегка побледнела. В ответ на такой намек, она только молча кивнула. Андрей остался в тени. Его сердце било размеренно, но внутри все уже менялось. Он понял, что это было всего лишь очередное испытание. Старик все видел. И теперь, Если Андрей покажет хоть малейший прогресс, реальный, а не наигранный, то все изменится. Но с этим приходило и другое сознание. Те, кто сейчас смеется, те, кто бросает насмешки и кривляется, и не воспринимает парня всерьез, завтра могут стать его смертельными врагами. Те, кто ненавидит его за внимание Сольхва, за саму только возможность стать учеником старейшины Йонгмина, не простят ему всего этого. И именно поэтому, пока все еще было рано ему проявлять себя, должно было пройти еще, как минимум, пару недель. Может, месяц. И только тогда он сможет сделать первый шаг наружу. А пока он был по-прежнему немой, невидимый, ничей. И каждое его утро начиналось задолго до рассвета. Каждый раз Андрей поднимался без звука, не нуждаясь в будильнике или звонке колокола. Внутренние часы, выверенные до предела, будили его за мгновение до того, как первые ученики начинали шевелиться в соседних комнатах. Он вставал, делал свои дела по обслуживанию молодого хозяина, быстро и беззвучно умывался в тени заднего дворика алхимического павильона и уже через пару минут стоял перед дверью мастерской старейшины в точности к установленному времени. Ведь этот старик, несмотря на почтенный возраст, был весьма требователен к дисциплине. Но Андрей не опаздывал ни разу. За ним, в этом отношении, невозможно было найти изъянов. Именно это вызывало у старика, хоть тот и не признавался в этом вслух, своеобразное молчаливое уважение. С утра переборка трав и минералов. Особое внимание нужно было обращать на проверку редких корней, которые могли потемнеть, если были заражены. Потом начиналась сортировка пилюль по ступеням и уровням, иногда помощь в измельчении эссенций, если старик был в настроении что-то варить. Подробнейшие записи, которые Андрей вел в своей памяти, он аккуратно переносил в глиняные дощечки или на пергаменты, под диктовку или указания наставника. И пусть он и не мог говорить, но он прекрасно слышал, быстро схватывал, а его каллиграфия уже давно вызывала у старика одобрительный прищур. После полудня снова обязанности перед наследником семьи Хваджон. Мальчик был живым, любознательным, вечно влекомым новыми игрушками и занятиями. Андрей сопровождал его, будто тени в павильон боевых искусств, и на занятия по теории культивации. Иногда даже в сад, где учителя учили его взаимодействовать с духами природы. Там он стоял в стороне, незаметный, но всегда рядом, чтобы в случае беды подхватить, заслонить, или молча отвлечь, если мальчишка собирался влезть куда-то, куда не следовало. После ужина снова в алхимическую лабораторию. Старик иногда звал его к себе в поздние часы проверять редкие ингредиенты или упаковывать то, что должно было быть доставлено к покровителям секты. Иногда позволял остаться, если требовалось подготовить рабочее место к утру. Андрей знал, у него не было иного времени. Потому между этими обязательствами он незаметно вставлял тренировки точные, методичные, запоминающие движения, которые он видел на открытых площадках. Когда все уже расходились, он поднимался на террасу за складом, где пол был выложен камнем и был скрыт от большинства взглядов. Там, под лунным светом, он медленно двигался в ритме дыхания, повторяя связки, которые видел у учеников и мастеров. Сначала неумело, потом все лучше. Но самые тяжелые сплетни и насмешки. Слуга с манией величия притворяется преданным, чтобы к Сольхва подобраться еще ближе. Старика задобрил, а теперь строит из себя ученика. «Подумаешь», — шептал что-то без слов. «Может, наемный шпион, маг без языка». Он все это слышал. Много и даже в лицо. Но не реагировал. Он кланялся, делал вид, что не понимает, и продолжал работать. Вечером, лежа на тонком матраце в узкой каморке при лаборатории, он перебирал в памяти все, что выучил за день. Структуру формирования пламени на алхимическом круге или в алхимической печи. Ритм дыхания бойцов секты. Порядок наложения рун, использованный в одной из печатей. Каждая минута его была учетом. Каждое движение вложением в будущее. И если кто-то и смеялся, то пусть смеется сейчас, пока он тренируется, пока он запоминает, пока он готовится. Это было не просто случайностью. Андрей готовил этот момент неделями. Он дожидался, пока утреннее солнце поднимется достаточно высоко, чтобы осветить тренировочный двор на склоне. Там в это время всегда проходили занятия послушников низшего ранга, скучные, однообразные, с дежурными наблюдателями. Никто не мешал. Главное то, что именно в этот час рядом с площадкой проходил старейшина Йонг Минуты, направляясь к оранжереям редких трав. Он почти всегда делал это в одно и то же время, в сопровождении лишь одного слуги или той самой Сульхва. Если она не была занята, Андрей подстроил все до мелочей. Он заранее подготовил тренировочную стойку, якобы разбирая старый инвентарь, и взял со склада простой тренировочный меч. Обычный, не зачарованный. Но при нем настоящая магическая печать, сделанная парнем тайком, по образцу одной из низших техник мечников, что отрабатывали в соседнем зале. Он вживил в нее слабый поток собственной духовной энергии, направленный не на урон, а на всплеск духовного напряжения, как глухой удар грома, вложенный в пустую оболочку. Когда он начал тренироваться, первые связки были такими же неловкими и неуклюжими, как всегда. Плечи слишком напряжены, движения с резкими сбоями. Но он знал, что рядом уже появляются первые послушники, смеющиеся из-под тишка. Один даже отпустил колкость, но Андрей, как всегда, не отреагировал. Он ждал. Старейшина Йонг Минуты подошел к дальнему краю террасы, отвлеченный обсуждением с Сольхва очередного заказа на алхимические эссенции. И тогда Андрей споткнулся и резко развернул корпус, подняв меч. И выпустил первую технику. Медленно, неправильно, неуклюже, как и положено простому немому слуге, который лишь подглядывал за чужими тренировками. Но всплеск магической энергии от его плетения, пусть и искаженный, оказался настоящим. Рванулся воздух. Светло-серое пламя и СКР побежало вдоль тела меча и резко сорвалось вперед, ударяя в камень в полуметре от ног старейшины. Гулкий треск разнесся по площадке. Пыль взметнулась столбом. Старик инстинктивно отшатнулся в сторону. Впервые за десятилетия это произошло в полной растерянности. Он резко обернулся, его обычно равнодушные глаза расширились, брови задернулись вверх, а взгляд метнулся от выбитого в плите обугленного углубления к деревянному мечу, который все еще сжимал в руках немой слуга. Удар был не силен. Но он был настоящим. Это была настоящая техника. Пусть и корявая. Пусть отрывочная и неполноценная. Но как? Он не произнес этого вслух. Но губы дрогнули. Сольхва, стоявшая чуть в стороне, тоже застыла сначала в недоумении. Ее красивые глаза сначала резко расширились, а потом прищурились. Ее пристальный взгляд устремился на парня, лицо которого сейчас выражало смятение и явный испуг. Он тут же уронил этот деревянный меч. Как будто испугался, что его поругают, и тут же неловко склонился, будто хотел извиниться, но не знал как. «Ты? Когда это ты успел? Как сумел? Как?» Наконец-то резко выдохнул старик, но скорее себе, чем вслух. Вокруг все стихло. Даже смеявшиеся до этого послушники теперь молчали. Кто-то растерянно переглянулся. Кто-то отступил на шаг. Старейшина же сделал движение рукой, как будто собирался сказать что-то еще, но потом просто молча развернулся и ушел прочь. Сольхва задержалась, не сводя взгляда с Андрея. В ее глазах было не изумление, как у остальных, а внутреннее напряжение. Она что-то начинала понимать. Или подозревать. Но Андрей этого не видел. Он остался на площадке. Один. Все еще склонившись, будто извиняясь. Ведь все прошло именно так, как он и хотел. Нужный ему эффект был достигнут. Теперь в секте заговорят о нем. И не как о какой-то глупости старого алхимика, которому просто в голову вошла какая-то блажь. Они молчали почти до самого входа в алхимические залы. Шли быстро, слишком быстро для обычной прогулки. Сольхва то и дело бросал взгляды на старого наставника, но тот молчал, нахмурив брови и сцепив руки за спиной. Вид у него был такой, словно он только что увидел нечто, чего не должно было существовать в принципе. Тем более, в пределах школы их секты. Наставник. Наконец не выдержала она, когда за ними закрылись тяжелые двери зала, приглушив шум внешнего мира. Вы видели это? Он использовал плетение. Магическое. Настоящее. С боевой структурой. Пусть и слабое, пусть и не сбалансированное, но... Я не слепой, девочка. Глухо буркнул старик, тяжело опускаясь в свое любимое кресло у алхимического стола. Видел. И чувствовал. Это было. Настоящее плетение. Мягкое. Искаженное. Как будто он использовал чужую формулу, собранную из обрывков. Но все же. Оно реальное. Как будто кто-то слепил из камней кувшин и умудрился в нем сварить зелье. Он шумно выдохнул и снял свою любимую шапочку с головы, небрежно отбросив ее в сторону. Он ведь никогда не учился. Мы оба знаем, что никто из наставников не занимался с ним духовными практиками. Ни один мастер не давал ему даже основы построения потоков. Он просто смотрел. Сольхва медленно кивнула, глаза ее блестели, и я чувствовал это. С самого начала. Этот взгляд. Это настороженность. Он не такой, как остальные. Даже не просто не такой. Он будто собирает мир по кусочкам. Замечая детали, которые другие пропускают. И его чувствительность. Она пугающе точна. Пугающе. Вот это ты сказала правильно. Старик чуть приподнял бровь и внимательно посмотрел на нее. Потому что то, что он сделал, это не просто талант. Это инстинкт. А значит, либо у него был наставник еще до попадания к нам, и очень сильный. Либо. Он замолчал. Либо. Сольхва сделала полшага вперед, не скрывая волнения. Либо он. Сам. Старик не ответил. Только долго смотрел на нее, а потом откинулся в кресле, потер виски и пробормотал. Родословное. Наследие. Чистота крови. Ранги. Все это мы носим как знаки высшей касты. А тут появляется немой слуга, и показывает магическую технику, которую некоторые мои ученики не могут освоить и за год. Это нелепо. Или, напротив, очень знаково. Он ведь не из нашей секты. Тихо проговорила Сольхва. И, возможно, вообще не из наших земель. Он иной. Но, наставник, если он сам дошел до этого уровня, если он сам разобрался с плетением, пусть даже неправильно, пусть даже неуверенно. Она резко замолчала, будто не смея произнести это вслух. Тогда мы должны или взять его под защиту, или упустить. Закончил за нее старый мастер. И тогда через пару лет этот немой может вернуться, обладая силой, с которой нам уже придется считаться. Особенно если его найдет и обучит кто-то другой. Кто-то, кто не будет столь щепетилен в средствах. И пока он это все говорил, Сольхва, как зачарованная, задумчиво смотрела в окно. В ее груди сейчас что-то громко стучало. Странно и тревожно. В этом парне было что-то пугающе притягательное. Ни внешность, ни сила, ни происхождение. А именно то, что он не пытался никому примазываться. Не искал ученичества, не просил, не плакался, не доказывал. Он просто все делал. Самарой в этом было больше силы, чем во всех словах мира. Мы не упустим его. Тихо, но с неожиданной уверенностью сказала она, сжав свои тонкие пальцы в кулаки. Я этого не позволю. Старик тут же посмотрел на нее с прищуром. Уж не влюбилась ли ты в свою находку, девочка? Я после такого слишком уж явного намека, Сольхва замерла, чувствуя, как пылают уши, но взгляд ее не дрогнул. Я просто не хочу, чтобы кто-то еще увидел в нем то, что видим мы. Тогда наблюдай. Молча. Пока что. Старик поднялся. и дай ему пространство. Посмотрим, на что он еще способен, если будет думать, что никто не следит. Ведь если этот слуга не так прост, как кажется, то рано или поздно он откроется сам. Потом он бросил на ученицу внимательный взгляд, и, взяв в руки бутылочку с переливающейся эссенцией, добавил: «А пока мы с тобой должны подготовить то, что сможет помочь ему раскрыться. Осторожно. Без нажима. Но основательно». В ответ Сольхва только кивнула. В ее взгляде была решимость. И нечто такое, что она сама не могла бы точно определить или назвать. На рассвете туман еще и слался над каменными дорожками внутреннего двора, когда Андрей, как обычно, занял свое место у тренировочной площадки. В стороне, почти на краю круга. Его движения были неровными, будто бы неумелыми. Он снова и снова собирал потоки духовной энергии в зачаточное плетение магического меча, намеренно делая ошибки, и будто бы не замечая того, как над ним усмехаются проходящие мимо послушники. Но в этот раз он чувствовал, кто-то снова приближается. Предвестниками этому были уже знакомые ему тяжелые шаги, отзвук трости по каменному покрытию. Старейшина Йонг Минуты. Тот самый седой алхимик с проницательным взглядом, за которым всегда шел легкий аромат сушеных трав и алхимических паров. Он остановился неподалеку, внимательно наблюдая за действиями паренька. Слишком резко. Его голос прозвучал негромко, но в нем было нечто, отчего послушники, лениво переговаривающиеся у дальнего края площадки, мгновенно замолкли. Ты расплетаешь структуру до того, как она успевает стабилизироваться. Разве ты этого не чувствуешь? Андрей вздрогнул, как и полагается смущенному слуге, которого поймали за тем, что не положено, и слегка склонил голову, признавая свою вину. Старик сделал шаг ближе. Поднял трость и медленно очертил в воздухе простое плетение, короткое, плотное, словно свернутая пружина. Смотри. Здесь нужно держать поток внутри, не давать ему растекаться. Ты не добиваешься силы взрывом, ты добиваешься ее сжатием. Только тогда плетение удержит форму. Еще раз. Андрей подчинился. Его пальцы дрожали едва заметно, движения были все еще медленные и неуклюжие, но в следующий раз энергетический контур продержался дольше. Во второй почти 5 секунд. А на третий произошел всплеск. Плетение вспыхнуло светом, уплотнилось, и из его ладони вырвался магический клинок. Пока еще хрупкий, почти прозрачный, но стабильный. Он дрожал, как натянутая струна, но не распадался. Вокруг вновь стало тихо. Послушники даже не пытались больше смеяться. Старейшина, не отводя взгляда от сформированного плетения, довольно хмыкнул. И впервые за долгое время улыбнулся. Вот так. Негромко, и явно удовлетворенно, сказал он. Вот теперь это твоя основа. Оттачивай это плетение. Упрощай процесс, пока не сможешь сделать подобное с закрытыми глазами. Пока не сможешь сделать его в движении. И даже в бою. И только тогда переходи к следующим ступеням. Понял? Андрей снова медленно и уважительно склонил голову, как и подобает слуге. Но внутри, впервые за долгое время, его душа дрогнула. Старейшина Йонг Минуты признал его, пусть не вслух. Но этого взгляда, этого мягкого оттенка в голосе было достаточно. Позже, вечером, когда обитель уже начинала укладываться ко сну, Андрей тихо появился в алхимической лаборатории, куда был прикреплен как помощник. Он уже успел подготовить все нужные ингредиенты, рассортировать травы и почистить котлы для ночных настоек. Но в этот раз старик не стал нагружать его работой. Вместо этого протянул небольшой ящичек, обитый черным бархатом. «Открой». Внутри лежала круглая, янтарно-мерцающая пилюля. От нее исходило слабое свечение, и пахло горной мятой и чем-то. Почти животным. Силой. Старейшина молчал, пока Андрей вглядывался в нее. «Это не для усиления», — наконец проговорил он. «Это для стабилизации. Если ты собрался двигаться дальше, тебе нужно ядро. Даже самое слабое. Без него ты всегда будешь плестись на краю возможностей. А теперь ты доказал, что достоин большего. Он оперся на трость и сел, медленно, словно чувствуя вес прожитых лет. Примешь ее сегодня же. После полуночи. До этого ничего не ешь. Только медитация, сухая подготовка. Потом проглоти, и сразу сядь в позу лотоса. Дыши равно. Медленно. Дай пилюле раствориться самой в своем теле. Ни в коем случае не ускоряй процесс. Она сама вплетется в структуру, которая станет опорой для твоего ядра. Только если ты вмешаешься, все разрушится. Он замолчал, пристально глядя парню в глаза. Ты необычный. Я пока не знаю, что именно в тебе не так. Но я старик. Я видел тысячи, и скажу так. Либо ты будешь великим, либо умрешь очень быстро. После этих слов возникла недолгая пауза. Если выберешь путь вверх, не сворачивай. У нас не принято заниматься обучением слуг. Но если ты справишься, то я добьюсь, чтобы ты получил статус. Даже если придется спорить с советом. Я ненавижу терять таланты. Он протянул руку. Иди. Подготовься. Я жду результата. Андрей, не поднимая глаз, поклонился в знак согласия. А в груди? В груди горел огонь. Старейшина признал его. Он дал пилюлю. И он открыл двери. Пусть еще не для силы. Но для пути. Андрей знал, он точно воспользуется этим шансом. Но по-своему. Он не забудет ни одну подставу, ни одну попытку продать его как мясо. Но теперь у него была возможность стать сильным. Настолько, чтобы расплатиться со всеми.